Заявление. Не собираясь приводить пространные доводы как в пользу принятого мною теперь решения, так и в оправдании другого, какого я придерживался во время следствия и суда по моему делу, хочу с прямотой и откровенностью сообщить обо всем, что мне известно о людях, приведших меня на скамью подсудимых, способствовавших моему моральному падению, а также раскрыть их связи, каналы приобретения и уловки при транспортировке груза, известные мне. Прошу вызвать меня для беседы 25 августа сего года, после свидания с женою, которую хочу оповестить о предпринимаемых мною шагах. К сему Мостовой М.З., 1930 года рождения, осужденный, числящийся за Московским городским судом, 24 августа. Подпись. Справка. Согласно имеющимся сведениям, лица, вовлекшие Мостового М.З., уголовная кличка «Стопер», в преступную деятельность, обязались в случае его провала полностью компенсировать материальный ущерб, причиненный арестом и конфискацией имущества, а также выплатить крупное вознаграждение семье при условии, что Стоппер не назовет наследствие основных организаторов преступления. По тем же сведениям, лицо, направленное с деньгами к жене Стоппера, до настоящего времени в Москву не прибыло. Срок обязательства истек 24 августа сего года. Начальник отдела уголовного розыска, полковник милиции. Подпись. 25 августа. Телефонограмма. Сего числа во время вручения Мостовой Ф.Т. вызова на свидание к мужу участковым инспектором была зафиксирована встреча Мостовой Ф.Т. с неустановленным гражданином, который поспешил скрыться. Мостовая Ф.Т. получила от неизвестного небольшой плоский сверток, завернутый в газету. Приметы неизвестного уточняются. Инспектор дежурный 47-го отделения милиции. Подпись. 25 августа. Рапорт. В соответствии с полученной инструкцией мною для беседы по существу поданного им заявления о явке с повинной был вызван Мостовой М.З. Беседа происходила в следственном изоляторе после того, как осужденному было предоставлено свидание с женой Мостовой Ф.Т. В ходе беседы Мостовой М.З. Стоппер поставил меня в известность о том, что ввиду изменившихся обстоятельств он решил отказаться от сделанного им заявления и не дополнять ранее данные им на предварительном следствии показания. Старший инспектор по особо важным делам, подполковник милиции. Подпись. 25 августа. Глава первая. Свет погас в 3:16 в ночь на 26 августа. Через 30 с лишним минут после отправления из Москвы. Что-то грозно треснуло на групповом щите между туалетной комнатой и служебкой, и вагон погрузился в темноту. Перед тем сходу проскочили безлюдные платформы Бирюлево-Пассажирская, Расторгуево. Впереди был город Домодедово с известным аэропортом. Большинство пассажиров спали, сморенные душной ночью, вокзальной суетой. Посадка приходилась на глухие часы суток. Суркова, проводница 11-го купейного, не пошла в штабной вагон к бригадиру, прикорнула у себя в служебке, на коротке, головой к двери. Поезд был дополнительный, на время пик пассажирских перевозок, собранный по вагонным депо. За лето в нем привыкли к неожиданностям. Проснулась она внезапно. Сразу не поняла, в чем дело. Мигнула фонарем, поднесла к часам на руке. 3:46. Состав равномерно потряхивала на стыках. «Товарищ проводник!» Узкоплечему человечку на пороге было не меньше 60. Голый стариковский череп ребячья пижама, большие, как капустные листы, уши. Впереди за 10 вагонов загудел электровоз, вкрадчиво, но мирно. Человек переждал. Пассажира в третьем купе убили. Голос его при этом оставался спокойным. Дверь третьего купе оказалась приоткрытой. Луч со слепым пятном посередине потянулся к столу, оставив остальное купе в тени. Бутылки, еда. Слева спали, внизу женщина, на верхней полке мужчина. Суркова повела фонарем. Пассажир на 12-м месте вверху полусидел, склонившись к коленям, лицо было повернуто к двери. Косивший, лишенный жизни глаз, следил за всем, что происходило в купе. Человек в пижаме стоял в коридоре. «Надо сообщить!» Он замолчал. Проводница заметила, что лоб его испачкан в крови. «Бегите в 9-й вагон! Пусть бригадир Шалимов идет сюда!» Она показала в тамбур, почти невидимый в темноте. «Погодите, как ваша фамилия?» «Зачем?» Он растерялся. «На всякий случай. Спрашивать будут, кто обнаружил, как?» «Рац. Из Хмельницкой области я. Бывшая Каменец-Подольская». За окном все время плыл длинный голый бугор, словно состав, не переставая, двигался по дну огромной высохшей реки. Выше виднелась узкая полоска неба. Русло реки было прямым, с крутыми обрывистыми берегами. Суркова привыкла к ним. Время от времени набегали неяркие огни, нескончаемый бугор прерывался, и тогда не было ни реки, ни обрыва, а только бегущая вдоль полотна черная тень вагонов. Проводница достала мешочек с билетами, кассу, нашла нужную ячейку. Убитый брал билет в Москве, ехал до конечного пункта на Каспий, как почти все в поезде. Она еще возилась с кассой, когда пришел заспанный, озябший Шалимов. В тамбуре кровь. Я чиркнул спичкой, на полу большое пятно. Он хрустнул переплетенными пальцами. «Беда. Молодой? Тебе только молодых жалко?» Вдвоем они подошли к купе. Постель четвертого пассажира справа была застлана. Рядом, ближе к окну, стояла стремянка. «Света давно нет?» Шалимов вздохнул, сон его сразу пропал. «От Домодедова». «Электрика разбудила бы, или меня?» Он приставил к губам пострадавшего маленькое зеркальце. «Отъездил», — шепотом сказала Суркова. «Да». Шалимов заметил, что тыльная часть кисти у него в крови, оглянулся на проводницу. В тамбуре, видно, зацепил. «Дверь у тебя справа, походу, открыта». «Открыта?» — она вздохнула, добавила, словно кому-то назло. «Ну, теперь ищи ветра в поле. Дверь я сама запирала». Пассажиры, мужчина и женщина на полках слева, по-прежнему не шевелились. Женщина дышала ровно, чуть посапывая. «Следователя бы сейчас». «Подумаем». Шалимов поскреб подбородок. «Во сколько он тебя разбудил?» 3:46 было по Привалову. На ходу передали обстоятельную телеграмму. Поезде 167-м дополнительном Москва-Астрахань, отправлением 26 августа, в вагоне 11, полученного ранения скончался неизвестный пассажир, обеспечьте представителей следственных органов прибытию поезда к Каширу, тамбурная дверь правой стороны, ходу движения обнаружена открытой. НВП Шалимов. В дверь купе стучали металлическим железным ключом, тройником. Денисов открыл. В коридоре стоял механик-бригадир поезда, НВП, по железнодорожной терминологии, с нарукавной повязкой. Он держал билет Денисова, выписанный по перевозочному требованию Министерства внутренних дел. Извините, что разбудили. Тут у нас... Документ, пожалуйста. Денисов подал удостоверение инспектора. Отпускное. Уголовный розыск. Бригадир только мельком заглянул под красную обложку. ЧП, товарищ младший лейтенант. Пассажир убит в 11-м купейном. Кто, что, неизвестно. Он словно боялся, что его остановят, не выслушав. Надо меры принимать. Пойдемте, по дороге доскажу. Пока шли по составу, Шалимов уточнил. Об убийстве сообщил старичок с 13-го места, РАЦ, из Хмельницкой области, бывшая Каменец-Подольская. Шалимов сохранил эту деталь, посчитав ее важной. Дверь в купе, видно, оставалась всю ночь открытой, понимаете? На полу в тамбуре тоже кровь. А другие соседи по купе? Спят. Денисов не мог сосредоточиться. Через несколько часов после начала отпуска он снова оказывался на месте происшествия. «Остановок не делали», — сказал он. «Выходит преступник в поезде». «Подлец мог выскочить у Вильяминова. Там ограничение скорости». «Наружные двери смотрели?» «Я и хочу сказать, тамбурная дверь открыта и поручень в крови». Шалимов на ходу достал платок. «Какая у вас схема поезда? 4 первых вагона общие, с 5-го плацкартные по 8-й, потом купейные, 15-й и 16-й тоже плацкартные». Композиция была стандартной. «А ресторан?» — поинтересовался Денисов. «Между 8-м и 9-м». Первые 8 отпадают. Через запертый вагон-ресторан не пройти. В Кашире многие выходят? Немного. Почти всем на Каспий. Пусть проводники проверят по билетам. Если преступник выпрыгнул, кого-то должны не досчитать. Денисов начал чувствовать обстановку. Ну что же вы? Так и искали инспектора по воинским билетам? «А что делать?» Суркова встретила их в тамбуре. «Людей будить, которые ехали с пострадавшим?» «Они спят. Будить обязательно. Не перепугать бы». Пока бригадир вместе с Сурковой объясняли в купе ситуацию, Денисов прошел в следующий тамбур. Бурое пятно, о котором говорил Шалимов, темнело на полу у самой двери. В углу валялись осколки бутылочного стекла. Похоже, что-то разбилось. Он прошел в 10-й вагон. В тамбуре и в малом коридоре виднелись бурые пятна, следы обуви. В середине вагона следы пропадали. Денисов вернулся в 11-й. Наружная дверь справа по ходу оказалась незапертой. Сбоку на поручне виднелась кровь. Он выглянул из поезда. Над нескончаемым полем плыла гряда облаков. Нигде не виднелось ни домов, ни деревьев, было совсем светло. Странная группа неожиданно промелькнула у насыпи. Женщина в макси с букетом, двое мужчин в черных костюмах в галстуках. Кто? Откуда в такую рань? Дверь переходной площадки внезапно скрипнула, показался человек с голым блестящим черепом в пижамке. Денисов понял. РАЦ. Старичок увидел Денисова, красное пятно на полу, попятился. «Если бы знать, — подумал Денисов, — что потребуется инспектору уголовного розыска через час, через год. Приметы промелькнувших мужчин. РАЦ. Может, первостепенный сейчас недоверчивый взгляд проводницы? Буроватый мазок на руке бригадира?» Денисов вернулся в вагон. Первым из купе показался мужчина, разрумянившийся после сна, в джинсах, замшевой куртке, наброшенной на голые плечи. «Ну, надо, значит, надо». Он не задал бригадиру поезда ни одного вопроса, почему, зачем, с какой стати должен оставить купе. Мельком оглядел оба конца пустого коридора. «Сюда», — показал Шалимов. Он нашел два места в разных купе. «Вещи взять?» — спросил мужчина. Шалимов посмотрел на инспектора. «Пока не следует». Денисов подошел ближе. До осмотра на месте происшествия полагалось оставить все как есть. Преступники могли что-то унести, что-то, наоборот, подбросить в купе. «Не беспокойтесь», — кивнул Шалимов, — «за вещами мы проследим». «А постель?» «Там постлана чистая». Из купе появилась проводница и следом молодая женщина в очках. Денисов заметил, ей стоило большого труда не броситься опрометью в другой вагон. Подбирая полы халата, женщина быстро пошла за Сурковой. «Взгляните!» — Шалимов подал Денисову фонарь. Бригадиру хотелось, чтобы затея со следователем из пассажиров оправдала себя. Поступали же точно таким образом, когда в пути требовался врач. Денисов шагнул вперед. Лампочка в фонаре мигнула. «Убитому», — определил Денисов, — «было не меньше 55. Лицо хорошо запоминающееся, коротко подстриженные волосы, широкий лоб, слегка уплощенная спинка носа, широко расставленные глаза». Постепенно Денисов представил картину происшедшего и свои первые неотложные действия. Удар, по всей вероятности, нанесен, когда потерпевший лежал поверх простыни одетой, в майке и брюках. Пиджак и серая в полоску рубашка висели у изголовья. Галстука Денисов не увидел. На третьей полке над трупом виднелся поставленный косо клетчатый баул. Рядом свисали ремни пустого рюкзака. Ранение в грудь показалось Денисову единственным. Сквозь покрывало он прощупал колено пострадавшего. Трупное окоченение еще не наступило. У пострадавшего еще хватило сил приподняться, потом он упал головой вперед, согнувшись. Денисов оглядел купе, туфли на вытертом коврике, лесенка-стремянка у стола, на столе следы поспешного дорожного пиршества, двин, отпитый меньше, чем на треть, початая бутылка марсалы, выдохшееся шампанское, пробка от шампанского валялась здесь же. Тот, кто открывал, проткнул ее ножом. Под столом Денисов заметил еще пустую бутылку из-под боржома. Обертки от конфет, мятый телеграфный бланк, им пользовались как салфеткой. Требовался детальный осмотр. «С собою принесли», — Шалимов кивнул на бутылки. «Марсала без штампа вагона ресторана». «А минеральная вода у нас, Айвазовская». «Ресторан ночью работал?» — спросил Денисов. «Не положено. Там кто знает». Постель на нижней полке справа была едва примята. Рац, похоже, не ложился спать или, поднявшись, успел аккуратно ее заправить. «Постели посланы заранее?» «До посадки». Шалимов достал носовой платок, повертел в руках. «У нас такое правило». «Вам тоже застлали?» «Да, спасибо». Денисов продолжил осмотр. При спущенной шторе картина преступления выглядела ненатуральной. Безжизненные глаза, восковое лицо убитого, брови шли углом, словно приклеенные. Телесного цвета майка на потерпевшем казалось принадлежностью инсценировки. «Закройте меня на минутку». Денисов сделал шаг вперед, выключил фонарь. Шалимов налег на дверную ручку. Угольно-черная темнота наполнила купе, представления Денисова о пределах мгновенно сместились. Стол, стремянка, голое плечо неживого человека. Ничего невозможно было рассмотреть. «Открывайте». «Выяснили что-нибудь?» Шалимов ждал немедленного результата. Денисов не ответил. «Скорее бы сентябрь», — бригадир переменил тему. «Все едут, все на Каспий, поездов не хватает. А экипировка в дополнительных какая?» «Вы из территориальников?» «Я не рассмотрел удостоверение». «Железнодорожная милиция». «С этого вокзала». «Уважаю». Шалимов кивнул. Командировка? Отпуск. Денисов вышел в коридор, закрыл купе. Яркий свет ударил в глаза. Проехали Белопесоцкий. Два моста, старый и новый, на разной высоте пересекали Аку. Главный путь и с ним вагоны Астраханского дополнительного скользнули вниз, два других пути, наоборот, потянулись вверх мимо старого блокпоста. «Кашира!» — Шалимов поправил китель, сразу заметно приосанился. Между клавишами моста показалась желтоватая небыстрая ока. Приближавшийся берег был усеян бесчисленными лодочками, катерами, остановившаяся разноцветная карусель. — Возьмите под наблюдение поручень, — сказал Денисов. Шалимов не понял. — Поручень, испачканный кровью, чтобы на стоянке следы не могли уничтожить. Совсем выскочило из головы. — Суркову я поставлю в тамбур. Пусть смотрит. Стоянка 6 минут. Денисов посмотрел на часы. — Да, дальше на станции Ожерелья 15. Сколько до Ожерелья по расписанию? 17 минут. Каширская опергруппа доедет до Ожерелья, подумал Денисов. Итого на осмотр 38 минут. Немного. Мелькнула граница станции. Ржавый звук возник в середине поезда. Заскрипели тормозные тяги. Против окна Денисов неожиданно увидел оперативную группу. Русоголовую, голубоглазую Наташу Газимагомедову, следователя транспортной прокуратуры. Наташа что-то говорила каширским инспекторам уголовного розыска, уважительно кивавшим в ответ. Поезд еще двигался. Денисов ощутил напряжение колесных пар, дописывавших последнюю полуокружность. На миг показались начальник линотделения, бледный, со шрамом на тонком умном лице, пожилая женщина, патологоанатом, а рядом тяжелый, в кителе, казалось, готовым ежесекундно лопнуть, капитан Антон Сабодаш, третьего дня направленный из Москвы в командировку. Он пристально всматривался в окна. «Кашира!» — мелькнула надпись по фронтону. Денисов стоял в коридоре, чтобы не мешать оперативной группе. В купе, как всегда в таких случаях, были суета и спешка, и вспышки блица, и потом короткая заминка перед тем, как стоящие ближе инспектора должны взять тело на руки, чтобы снять с полки. На станции Ожерелья отправление дополнительного пришлось задержать. Пока упаковывались вещественные доказательства, на вагонах вывесили красные флажки. Начальник линотделения подошел к Денисову, едва отъехали от Каширы. «Я думаю, таким образом. С поездом поедете вы и капитан Сабодаш». Он кивнул на Антона, перегородившего коридор. «Я звонил в Москву, там дали добро». «О чем говорить?» Сабодаш всем 8-пудовым телом уже ощущал жару начинающегося утра, поселившуюся в жесткой гофрированной стенке вагона. Я с оперативной группой беру перегон. Птичек, возможно, уже нет в клетке. Бригадир выразился. Подлец смог выскочить у Вильяминова, подумал Денисов. Начальник линотделения, известный ревнитель ОБХСС, предпочел нейтральное. Птички в клетке. У Вильяминова ограничение скорости, заметил он. Мне говорили. Бледное неулыбчивое лицо начальника линотделения выглядело маской, но Денисов почувствовал его неуверенность. Выскочил из поезда и беги на 4 стороны. Я думаю, без квалифицированного осмотра перегона не обойтись. Кроме того, в случае неудачи мы успеваем в пути снова перехватить поезд. И начальник линотделения отодвинулся, пропуская женщину-патологоанатома. Если едем с вами, теряем перегон. Товарищ подполковник, позвали из купе. Он отошел. Денис, я полностью в твоем распоряжении. Антон даже забыл поздороваться. Сколько нам отпущено времени? До Астрахани? Да. 30 часов. Вычесть на сон, на еду, и того меньше суток. Он достал пиломор. Сабодаш курил много, чтобы похудеть. И еще я рад, что мы снова вместе. По коридору сновали инспекторы. Денисов увидел всех трех пассажиров, ехавших вместе с убитым. Уснуть им так и не удалось. Начальник линотделения что-то быстро записывал, поочередно обращаясь к свидетелям. Русоголовая, гладко причесанная на пробор, Наташа Газимагомедова присоединилась к нему. Вдвоем они управились быстрее, чем можно было ожидать. Наташа подошла к Денисову и Антону. Никто ничего не знает. Все путешествуют до конца. Она стянула хирургические перчатки, бросила в бумажный пакет. «Лучше, если бы я поехала вместе с вами». «В чем же дело?» — спросил Денисов. «Вскрытие, морг. Жара какая». Денисову стало жаль ее. «Дверь в купе закрывал Рац», — Наташа заговорила о другом. «Он же, видимо, укладывался последним. Тамбурную дверь Суркова определенно заперла. Кому-то понадобилось ее открыть». Начальник линотделения и ее увлек версией о выпорхнувшем из вагона преступнике. «Вам придется опросить каждого, кому что-нибудь известно об убитом». Наташа была ревнителем направления, повсеместно одержавшего верх. Суть его, как заметил еще Семенон, заключалась в том, что всем на месте происшествия должен распоряжаться следователь, а роль сотрудников уголовного розыска ограничивается выполнением его следователя поручений. «Товарищ начальник», — бригадир подошел от служебки, — «в тамбуре пятно, видели?» «Это вы обнаружили?» — спросила Наташа. — Я. — Это кровь? — Мы взяли соскобы. Газимагомедова с любопытством оглядела бригадира. — С пятном все в порядке. Они успели проверить реакцию на перекись водорода. Мелкоячеистой пены, характерной для ферментов крови, на полу не было. — Дай-то бог. Он сразу отошел. Начальник линотделения ждал в дверях купе. Теперь там оставались только эксперты и патологоанатом. Ранений 3. 2 в боковую часть грудной клетки. Наташа заглянула в записи. Но смертельное, по-видимому, одно — в грудь. На полке между трупом и стенкой купе обнаружен нож с самовыбрасывающимся лезвием. Что еще? Преступник, скорее всего, касался также баула и рюкзака потерпевшего. Рюкзак пуст? Да. Составите протокол осмотра. Бутылки мы изымем. А документы? Денисов ревизовал остающиеся от оперативной группы хозяйства. Личность убитого установлена? Профсоюзный билет на имя Галея Николая Алексеевича 20-го года рождения. Вступал в союз в Кировоградской области до войны. Что последняя запись? В том-то и дело. Дубликат выдан в этом году. В пиджаке аккредитивы. Между прочим, на предъявителя. Блокнот. Блокнот? Наташа показала тонкую книжицу. Праздная жизнь не может быть чистую. Она раскрыла наугад. А. П. Чехов. Освобождение себя от труда есть преступление. Все в таком духе. Писарев, Толстой. И один адрес. Астрахань, 13. Желябова, 39. Плавич. Я дам телеграмму, чтобы допросили. Из купе показался начальник линотделения. В бауле тоже ничего. Он все больше нервничал. Шорты, плавки. Начальник линотделения посмотрел на часы. Постарайтесь в купе не наследить. В крайнем случае, в Астрахани можно будет произвести дополнительный осмотр. Сабодаш огладил китель. — Все будет в лучшем виде. Вот. Долгое носовое «вот» Антона, точнее «вот», в зависимости от конкретной обстановки, можно было перевести по-разному, но оно неизменно обозначало высшую степень его заинтересованности, старания исполнительской дисциплины. велик участок, где преступник мог выскочить. Начальник линотделения, казалось, больше всего был угнетен именно этим обстоятельством. «За час можно далеко уйти». «Держите нас в курсе дела», — сказал Денисов. «Нам будет важна полная информация. Обещаю». Труп, наконец, вынесли в коридор, уложили на носилки. Несколько минут в купе еще стрекотала кинокамера. Каширский инспектор пробежал по поезду, показывая проводникам фотографию Галея. Убитого подняли на руки. Денисову показалось, что грудь несчастного Галея в последний раз высоко взметнулась. Позади хлопнула дверь. В малом тамбуре показался высокий парень в форменной белой куртке с корзиной. «Понесли!» — крикнул в это время начальник линотделения. Денисов услышал стук. Официант-разносчик ресторана, увидев труп и работников милиции, от неожиданности отпрянул назад, лицо его пожелтело, с секунду он находился в состоянии, близком к обморочному. Денисов направился было к нему, но официант уже взял себя в руки. «Ничего положительного», — инспектор, пробежавший вдоль состава, передал Денисову профсоюзный билет с фотографией Галея. «Никто его не видел». «Удачи!» Официант-разносчик повернул назад в восьмой вагон. Денисов проводил его глазами. Профессиональная полнота, длинные руки, куртка на поясе разорвана. «Отправляемся!» — предупредил Шалимов. Когда Денисов через минуту выглянул в окно, милицейский газик уже разворачивался, включив сигнализацию, тревожную круговерть фиолетово-синего огня над кабиной. Таяла гряда утренних облаков. Несколько машин с надписями «Зерновая» пропускали поезд у переезда. На северной вытяжке все пути были забиты поданными на сортировку вагонами. День только начинался. Ясный, обещавший быть бесконечно долгим, трудным, теперь уже известным до мелочей, в котором нельзя ничего изменить. Вторая глава. Почему стал жертвой именно Галей? Ни я, ни наши соседи. Такие пассажи дают необыкновенно богатую информацию для размышлений. Я ехал в купе с убитым. Вахмянин Игорь Николаевич, Новосибирск, улица Пархоменко. Румянец, какой бывает после глубокого здорового сна, все еще не сошел с его щек. Под курткой, наброшенной на плечи, чувствовалась не бросающаяся в глаза мускулатура. В руке Вахмянин держал короткую вересковую трубку. «Поэтому я верю в судьбу. Вы нет?» Для работы Шалимов высвободил купе, соседнее с тем, где было совершено преступление. Денисов забросил в ящик под полкой рюкзак, сумку. У Антона не было с собой ничего, кроме плаща и свежих газет. «Расскажите о себе». Антон достал Беломор. «Цель поездки». Вахмянин помедлил. «Симпозиум по вопросам гетерогенно-каталитических реакций, точнее, по проблемам гетерогенного катализа в области жидкофазных процессов». Объясняя, он оглаживал холодную вересковую трубку, подносил к глазам, словно желал обнаружить нечто, незамеченное раньше. «Тема, понимаю, вам мало говорит. Гетерогенная система, собственно, система, состоящая из различных по физическим свойствам или химическому составу частей. Работаю в научно-исследовательском институте, заведующем лабораторией. Ну что еще? Женат. Приводов не имею. Под административным надзором не состою». «Вы вчера приехали в Москву?» — Антон прикурил. «Прилетел. Рейс 506. Позавчера». «Потом?» «Билетов не было, гостиницы тоже. Частично ночевал в вокзале». «А частично?» «Бродил по Москве?» «Не представляю, что бы я делал в январе или в декабре». «Вы знали убитого?» «Никогда до этой поездки». «Познакомились?» «Позавчера. У кассы около 11. Вахмянин отложил трубку, но тут же взял снова. Собственно, какое знакомство? Что Галей говорил о себе? Ничего или почти ничего? Вахмянин задумался. В то же время создал впечатление человека, много повидавшего. Можете уточнить, почему? Нет, но в этом трудно ошибиться. Ну, сказал, например, что мог подолгу голодать, и это несколько раз спасло ему жизнь. Вахмянин поправил аккуратно выложенные рукава куртки. Упомянуто было, между прочим, так сказать, одной строкой. Убедительно? Пожалуй. Он был на фронте? Я счел неудобным справляться. Перед посадкой вы тоже видели Галея? Он был один. Вскоре началась посадка, мы оказались вместе в купе. Антон конспектировал. Николай Алексеевич достал шампанское, боржом и вот этот ужин. Николай Алексеевич? Фамилию я узнал от следователя. У меня был коньяк, сидели минут 15, не более, выпили граммов 50. Чуть не упустил. Сам он выпил марсалы. Вскоре стали готовиться ко сну. Вот все. За окном бежал пейзаж средней полосы, поля, сохранившиеся кое-где вдоль рек, рощи, прилегающая к Подмосковью индустриальная часть центра, все больше уходила к Тульской области. Узловая, Новомосковск, впереди были Рязанская, Липецкая. За ужином был какой-то разговор? Антон ладонью вытер пот. Даже наверняка. Но о чем? Из тех, что невозможно вспомнить. Я не говорю пересказать. А что говорил Галей? Набор незначащих фраз, например, «по вкусу похоже на Мадеру, но более сладкое» — это о марсале. «Смолистый привкус». «А что-нибудь более существенное?» Вахмянин улыбнулся. «Пустяки. Почему волнистые попугайчики выводят птенцов зимой? Оказывается, на их родине это разгар лета». В киоске он купил картины современной физики. «Что-нибудь еще?» Но он говорил о собачках. Это вас тоже не интересует. А стержневая тема? В разговоре? Я действительно не помню. Разговор случайных попутчиков. Как автомобилист я, по-моему, говорил о машине, баллоны, молдинги, дворники. Потом вышел из купе. Антон продолжал разрабатывать вопросы первого круга. В коридоре было много пассажиров? Большинство сразу же легло спать. Где вы были, когда погас свет? Против двери. В купе в этот момент никого не было. Дальше. Вахмянин развел руками. Утром нас разбудили. Антон, Вахмянин и Денисов перешли в соседнее купе. Вахмянин показал на верхнее багажное отделение. Мой чемодан. Проверьте. В кожаном с чехлом для ракетки чемодане все оказалось в порядке. Сорочки, спортивный костюм, глиняные фигурки, сувениры. На дне лежала папка с блестящей пряжкой с прямоугольной металлической монограммой. Все на месте. Антон спросил, кто ночью закрыл купе? Это был один из главных вопросов следующего круга. Не я, Вахмянин задумался. Возможно, даже... Она оставалась открытой. Вот боковая защелка хлопнула. Я слышал. Попробуйте все вспомнить. Когда была поставлена стремянка, ее не могло быть, пока вы сидели за столом. Может, Галей? Когда вы ложились спать, она стояла? Не знаю. Вахмянин недовольно взглянул на Антона. Не забудьте, что я укладывался в темноте. Денисов, наконец, вошел в разговор. Ему так и не удалось представить себе потерпевшего. Галей к тому времени уже лежал? Да. Женщина, по-моему, тоже была в купе. Кто задернул штору? Вот это я хорошо помню. Штору опустил Рац. Его заботило, чтобы в купе было абсолютно темно и душно. Николай Алексеевич... Говорил про жару, но не смог убедить. На этой почве у них произошла размолвка. У Раца с Галеем? Дело еще в том... Вахмянин расправил чехол для ракетки, вделанный в крышку чемодана. Рац и Галей жили или работали в одних и тех же местах на Украине. Забыл название области. Кировоградская? В общем, выяснилось случайно. День за окном горел совсем ярко. Рац тоже выпил. Сесть в купе было негде. В течение разговора все трое стояли, я имею в виду, за ужином. Денисов показал на столик. Полрюмки, не более. Сначала отказался. А женщина? Она только пригубила. Вы сказали, Галей что-то говорил о собачках? Он спросил, не видели ли мы пассажира с собачкой. Точно не помню. Опрос начинал его тяготить. Какие у потерпевшего были деньги, вы знаете? «Случайно знаю». Вахмянин в который раз заглянул в трубку, но интересного снова не обнаружил. Николай Алексеевич платил за постель из маленького кошелька. Там лежали 10-рублевки. «Как велик кошелек?» «Ну, сантиметры 4×4. Много купюр?» 15. Он их пересчитал». Вахмянин поежился. «Страшно подумать». Любой из нас этой ночью мог оказаться на месте Галея. Они помолчали. — Где состоится симпозиум? — спросил Денисов. — Я понадоблюсь? — Вахмянин взглянул на него. — Вы свидетель. Ехали в купе с убитым. — Какой свидетель? Спал, как сурок. Не видел, не слышал. Он сунул трубку в карман. В прошлом году симпозиум проходил на берегу моря, в пансионате Астархан? «Последний вопрос», — сказал Денисов. «Можете показать, кто из какого стакана пил?» Он показал на столик. «Сейчас». Денисову показалось, что Вахмянин в первую секунду растерялся. «Я сидел здесь, тут старичок. Это должно быть стакан женщины или Галея. Вся посуда по какой-то причине была сдвинута на край. Не пойму только, как мой стакан оказался у места, где сидел Рац». За Михайловым несколько станций миновали без остановок, Боярцево, Голдино. Участок был Денисову знаком. Впереди Катина, Мшанка. В 7:50 Павелец 1 с 36-минутной стоянкой. Из-за этой неспешности Денисов и выбрал для отпуска астраханский дополнительный. Он принес из служебки расшитую карманами матерчатую кассу, которой ведала Суркова. «Проверим по билетам». Вдвоем с Антоном они отыскали квадраты с соответствующими номерами. Билет Галея имел нумерацию Т, номер 124324. Вахмянина Т, номер 124323. Денисов узнал зеленоватые бланки автоматизированной системы «Экспресс». Вахмянин и Галей покупали билеты в одной кассе. Вахмянин стоял впереди, Галей за ним. На всякий случай Денисов обследовал остальные квадраты. Бланк женщины с 9-го места значился под номером Т, 124322. Рац компостировал билет в пути следования, другие были куплены позднее. «Проверить кассы во всех вагонах», — пометил Денисов. «Найти пассажира, который стоял в очереди непосредственно позади Галея». Рац добавил к рассказу Вахмянина немного. «Сидели минут 7, легли спать. Я тоже могу получить вещи?» Он словно боялся, что ему откажут. Антон открыл ящик, поднял небольшой в парусиновом чехле чемодан. «Проверьте», — предложил Денисов. Рац молча посмотрел ему в глаза. «Там ничего особенного. Майка, рубашки». Узкоплечий человек все время сверялся с реакцией собеседника. «Фамилия Галей. Вам знакома? Это фамилия убитого». «Никогда не слыхал». Рац развел руками. Он сказал, что бывал в Каменец-Подольске, но когда, что... Сам я Нововилинский. Не слыхали? Разговаривая, они перешли в соседнее купе к месту происшествия. На Ратца, казалось, это не произвело никакого впечатления. Он только мельком поднял глаза к полке, где ехал Галей, и вновь опустил. Глаза у Ратца были голубоватые. Рядом с морщинистым цвета необожженной глины лицом торчали крупные уши. — У вас произошла размолвка в пути? — спросил Денисов. Ратц не спешил с ответом. Денисов уточнил. — Может, Галей был против шторы? — Ах, это! — Да, он был против. — Почему? — Не знаю. Старик снова развел руками. — Если в комнате светло или где-то лает собака, мне уже не уснуть. Я и дома все занавешиваю. — Дверь купе заперли вы? — Дверь? — Я. Ратц кивнул. Он сидел на краю полки, у двери. Когда старик поворачивался, Денисов видел его торчащие острые лопатки. Защелку не поднимали? Только на запор. Почему же дверь оказалась открытой? Не знаю. Он подумал, может, кто-то открыл? Когда вы проснулись, в купе было темно? Когда опускают штору, так темно, рассудительно сказал Ратц. Соседи находились в купе? Откуда мне знать? Денисов помолчал. Но как в таком случае вы узнали про труп? Ратц вздрогнул. Не знаю. Он отпер чемодан, словно пересчитывая, коснулся каждой вещи. Наверху Денисов увидел большую с глубоким вырезом майку. Вы едете один. Чье это? Ратц поднял слинявшие голубые глаза. Мое. Денисов задал еще несколько вопросов. Вы едете по делу? Путевка у меня. Отойдя от темы, связанной с преступлением, он оживился. В пансионат. 46 лет в системе облпотребсоюза. Бухгалтер. Пока на пенсию не собираюсь. Уснули сразу, продолжал Денисов. Как провалился? В секунду. А проснулись? Мне показалось, Ратц подумал, кто-то вышел из купе. Наверное, так было. Сколько минут прошло после того, как вы проснулись, и до того, как разбудили проводницу? Минуты 3-4. Старик помолчал. Хорошие дни стоят. Денисов посмотрел на него. Про наш Нововилинский колхоз до войны много писали. Нововилинский, рядом Новоподольский. За окном показался поселок, давший название Московскому вокзалу и всему этому направлению дороги. Окрашенные охрой коттеджи, метлы антенн, вдоль пути на низкой платформе стояли женщины с ведрами вишен. Несколько сотрудников милиции во главе с начальником линотделения Павелец один гуськом вышагивали к 11-му вагону. Антон по-командирски одернул форму, поправил крохотные пшеничные усики. «Может, у коллег разживусь беломором?» Дополнительный остановился. Пора было заканчивать разговор. Денисов обернулся к Ратцу. «Вы видели у потерпевшего деньги?» «Имеете в виду 100-рублевые купюры?» Денисову показалось, что он ослышался. «Он перекладывал их из баула в пиджак». «Много?» 1008. Старик достал платок, молча вытер затылок. Неполная банковская упаковка. «И ваши соседи видели?» «Женщина стояла в дверях, не знаю». Денисов подумал. «А кошелек у потерпевшего был?» «Когда платили за постели?» «Кошелька, по-моему, не было». «Я больше не нужен?» Заметив, что Денисов освободился, начальник линотделения Павелец-1 постучал по стеклу. «Что будет для передачи в Москву? Привет!» Они поздоровались. «При потерпевшем была крупная сумма». Денисов мысленно искал ей объяснение. «В аккредитивах?» «Свидетель утверждает, что видел 100-рублевые купюры, не менее 80. 8000?» Разъясняя, Денисов в окне увидел Раца. Он покупал у вагона вишню. Навстречу старику, откинув на плечи замшевую куртку, от станции шел Вахмянин. Поравнявшись, недавние соседи по купе церемонно раскланялись. Сразу после Павельца в отведенном Денисову и Сабодашу купе появился электромеханик в куртке с чемоданчиком. «Распределительный щит смотреть будете?» «Доброе утро!» Сабодаш уже отдувался, хотя особой жары все еще не было, а рядом с дверями даже ощущался ветерок. «Будем свободны через несколько минут». С Денисовым, с понятыми Антон заканчивал протокол осмотра, о котором предупреждала Гази Магомедова. «Тогда я пошел». Электромеханик, похоже, был с гонорком. «В пятом тоже пассажиры ждут». «И там света нет?» — спросил Денисов. «Генератор не возбуждается». «Причина известна?» «Может, предохранители полетели или карданный привод?» Электрик показал негнущуюся, прямую как доска, спину. «Может, и вовсе ремень потеряли». Уходя, он все же аккуратно прикрыл за собой дверь. Денисов поднялся. «Встретимся за завтраком, Антон». Сабодаш поправил лежавший перед ним на газетном листе нож. Обнаруженный рядом с трупом, длинный, с самовыбрасывающимся блестящим лезвием, нож следовало ближайшим поездом переслать Гази Магомедовой. «Договорились. Закончу протокол и приду». В служебном купе Денисова уже ждали. Суркова успела освободить место у группового щита, там возился электромеханик. Вагон был венгерской постройки. На стене, примыкавшей к туалетной комнате, рядами белели изоляторы. Шалимов стоял у окна. «Пробки?» — поинтересовался Денисов. «Хотел сам исправить, да только время потерял». На Шалимове были очки в тонкой металлической оправе, придававшие лицу вид сугубо канцелярский. «Остарел, что ли? Повреждения не нашел». «И часто так со светом?» Электромеханик промолчал, ответил Шалимов. «С этой 28-й секции вечно беда». Он снял очки, аккуратно завернул в бархатную тряпочку. Электромеханик внимательно оглядел каждый предохранитель, вытер платком руки, повернулся к бригадиру. «Все целы. Монтажные провода придется проверить». Он поднял чемодан. «С обратной стороны щита. Туалет свободен?» В туалетной комнате электрик подошел к боковой стенке, молча потянул на себя вешалку с полотенцем. Незакрепленная часть панели, прилегающая к служебному купе, отъехала в сторону. Открылась тыльная поверхность группового щита, окрашенная в черный цвет с красными отметками на контактах. Электрик присвистнул. «Короткое замыкание, видите?» Массивная металлическая пластина была наброшена сверху на панели управления. Сделано это было весьма ловко. Автономная система электропитания, включая генератор и щелочные батареи, оказалась выведена из строя полностью. «Вот это номер!» Шалимов достал тряпочку с очками. «Кому же это потребовалось?» Очки он так и не надел. «Насчет поломки щита, наверное, будете протокол составлять?» «Пластину придется изъять». «Обида. Знать заранее. Все бросил здесь бы, дежурил. А то сведения готовил, разводил писанину». Бригадир посмотрел на электрика. «Пропади она совсем. Только называются сведения, а в кашире никто и не выходит». «Так вы и не отчитываетесь в кашире?» Электрик снова полез к щиту. «Ну, в ожерелье. Какая разница?» «Напомните проводникам, пусть тщательно проверят, может, в каком-то вагоне исчез пассажир». Денисов вспомнил начальника каширского линотделения, его версию. «Говорил уже», — бригадир махнул рукой. «Только многие спят. У нас какой поезд? Легли, считай, утром. До вечера будут отсыпаться». «С собакой никто в поезд не садился?» «Не видел». Шалимов посмотрел на часы. «Скоро топилы. Завтракать идете?» «Надо проверить кассы. Кто покупал билеты вместе с убитым? Вот номер бланка. Денисов вырвал из блокнота лист. «Потребуется ваша помощь». Он тоже взглянул на часы. 8:44. 5 часов прошло. 3 глава. За окном показались топилы. 5 одинаковых двускатных крыш в разброс, сады, антрацитово-черная земля. За штакетником виднелись заросшие травой прогоны. Под насыпью лежало стадо, бородатый пастух, запрокинув голову, пил из бутылки молоко. В дополнительном наступил час умывания. В коридорах все чаще попадались пассажиры. Денисов осмотрел кассы в последних вагонах. Большинство билетов были самопечатными. Аккуратные пригласительные билеты в поездку, четкие ряды цифр. Автоматизированная система связывала кассиров с вычислительным комплексом. Электронный мозг подбирал места, подсчитывал. Кассирам оставалось вставить пронумерованный бланк в пишущую машинку, нажать клавишу. Пассажир, бравший билет после галея, получил бланк Т-номер 124325. Следующий — Т-номер 124326. Денисов находился в 14-м, когда поездное радио объявило: «Товарищ Денисов, зайдите к бригадиру поезда». «Вас?» — полусонная проводница 14-го тряхнула головой. «Надо же! Первая ночь, когда из Москвы отправляемся, кажется, за две. Кажется, никогда не привыкну». Пока Денисов смотрел кассу, проводница несколько раз засыпала. «Да, свидетелей в ночном поезде найти трудно», — уходя, подумал Денисов. В своем бригадирском на одного человека купе Шалимов был не один. Увидев Денисова, он кивнул на сидевшего против него прямого, как палка, худого человека с бородой клином и узловатыми красными морщинами. Человек словно пролежал ночь лицом вниз на связке канатов. «Я почему вызвал?» «Вот у них...» Шалимов надел очки. На столике лежал зеленоватый бланк. Денисов прочитал: «Т... номер 124325. «Понимаете?» — Шалимов незаметно подмигнул. «Короче, проездные документы до конечного пункта». Пассажир не без интереса наблюдал за ним. «Другие, безусловно, едут до Троекурова». Бригадир растерялся. «Почему до Троекурова?» «И до Астрахани». «Вы серьезно?» — спросил пассажир. Денисов показал визитную карточку. Обычно было нетрудно решить, кому следовало представиться по форме с удостоверением и кого могла удовлетворить визитка и даже способствовать разговору. «Инспектор уголовного розыска Денисов», — прочитал бородатый. «Отдел милиции на станции...» «Очень приятно. Шпак. Еду в этом вагоне». Он достал паспорт. «Чем могу быть полезен?» Паспорт был в кожаной обложке. Полистав, Денисов вернул его бородатому. «Вы из Кагана?» «Да, там я живу. Под Бухарой. Любопытные места». Денисову пришлось 2 дня провести в командировке в Бухарской области, в Гиждуване. Ничего особо примечательного в самом Гиждуване он не нашел, но Бухара запомнилась. В ней Балахаус, ансамбль. Водоем, минарет и мечеть. «Любопытные? А что там?» — Шалимов заинтересовался. Шпак пожал плечами. «В самом Кагане ничего?» Узловатые морщины на его лице были красными, а глаза и борода одинаково пронзительно-серого цвета. «Раньше охота была, фазаны. Через Бейнеу, Кунград в Астрахань не ближе?» — спросил Денисов. «Привыкли уже через столицу ездить. Ваша профессия?» «Инженер по фармацевтическому оборудованию. Надолго в Астрахань?» «В отпуск». Шпак словно еще больше выпрямился. Со взаимными представлениями было покончено. «Билет компостировали на вокзале?» Денисова все больше интересовал шпак. «Позавчера, в первой половине дня. Очередь была большая?» по московским меркам, может, и ничтожно, но для Кагана... Шпак пожал плечами. Кто стоял впереди вас? Мужчина? Женщина? Мужчина. Я предупреждал его, когда отходил пить воду. По-моему, в очках. Шпак коснулся оконечности бороды. Лица не рассмотрел. Он что-то держал в руке. Может, баул? Не помню. Это имеет отношение к преступлению? Вы уже знаете. Весь поезд в курсе дела. Денисов показал на бланк, лежавший перед Шалимовым. Вы стояли позади убитого. Шпак с минуту молчал. По-моему, он с кем-то разговаривал. С кем? Не помню. Речь шла о гостинице. Шпак спрятал паспорт в карман, аккуратно пригладил снаружи. Нашему брату, транзитному, с гостиницей туго. Но пострадавший, между прочим, устроился. Об этом они говорили. Это все? Да. Шалимов составил очередную телеграмму о наличии свободных мест, спрятал в планшет. Не густо, подумал Денисов, хотя какой-то пробел, безусловно, заполнен. Он спросил еще, вы не видели пассажира с собакой? В поезде? Или во время посадки? Шпак задумался. В поезде нет. А на перроне... Он сидел по-прежнему, неестественно выправив спину и шею. Кого-то держали, кто-то побежал звонить в милицию. Толпа возбужденных людей, спрашиваю, в чем дело. Оказывается, пассажир пнул собаку. Его задержали. Где это случилось? Недалеко от багажного двора. Перед отправлением? Около часа ночи. Имеет ли это отношение к вашему вопросу? Шпак повел серыми пронзительными глазами. Сцена, между прочим, прихарактернейшая. У животного нашлись десятки защитников, и это на вокзале, где ни у кого ни секунды свободного времени. Интересно, собрались бы все эти люди, если бы хулиган пнул вас или меня, или оскорбил бы женщину? Когда Денисов вместе с Шалимовым пришел в вагон-ресторан, там уже были люди. Вовсю шла торговля водой, второй салон был весь заставлен ящиками с Айвазовской. Вагон-ресторан был новый, с холодильником для ликеров в буфете, отделанным серым пластиком, с легкими занавесками, наполненными ветром. Сабодаш за столиком разговаривал с женщиной в очках, которую Денисов видел у места происшествия. Теперь на ней была серебристая кофточка с короткими рукавами, расклешенные брюки. «Ну, я пойду». Бригадир взял бутылку кефира, пошел к двери. — Милости прошу, когда надо. — Не забудьте про объявление по радио. — Все сделаю. Пассажиров, проходивших ночью через 11-й вагон, приглашают к бригадиру поезда. Денисов подошел к столику. Антон подвинул ему стул, представил. — Денисов, инспектор. — Марина. Женщина не узнала его, взглянула внимательно запоминающе. Ужасный сон, честное слово. Она чувствовала себя неважно, за массивной оправой Денисов заметил круги. Заказ у Денисова принял директор вагона-ресторана, он же буфетчик, с печальными глазами, двумя рядами золотых зубов и короткой челюстью. Есть почки, гуляш. Он натянуто улыбнулся. Редко принимаем у себя сотрудников столичной транспортной милиции. Прямо беда. Здравствуйте. Денисов видел его впервые. Пожалуйста, почки. Творог есть? Сметана, очень свежая. Мне обо всем известно. Дикий случай. Нет слов. Понимаю. Тогда сметаны и чай. Хлеба 3 кусочка. Заказ директор передал официантке, сам занял место за буфетом. «Пробки починили?» Антон не знал про распределительный щит. «Порядок». Сабодаш пододвинул блокнот, в котором делал записи. «Посмотри пока». Денисов пробежал глазами конспект. «Марина, 26 лет, образование высшее, младший научный сотрудник НИИ, город Сумы». Замужняя, 2 детей, муж кандидат наук, работает там же. В Москве проездом двое суток, знакомых нет. Едет отдыхать на Каспий. Ночевала в гостинице «Южная». Ужинала на вокзале. В купе вошла второй после Ратца. Попутчиков не знает. Пересказать содержание разговоров в купе затрудняется. Ничего существенного. Считает, что Галей был против комнатных собак. Денег потерпевшего не видела. Когда погас свет, стояла в коридоре. Кто закрывал дверь в купе, не знает. Уснула сразу. «Не знает, не помнит», — заметил Денисов. Официантка поставила перед Денисовым стакан со сметаной, хлеб. Марина продолжала прерванный разговор с Антоном. «Выезжаем обычно по пятницам. С детьми, с мужьями, с мангалами, москвичи, жигули, запорожцы, целый кортеж». Они говорили о чем-то, не имевшем отношения к 168-му дополнительному, к Галею. Денисов позавидовал Антону. Сам он, приступая к расследованию преступления, уже не мог думать ни о чем постороннем. В Сумах в это время столпотворение, пыль, автобусы. Она словно видела жаркие улицы, заполненные людьми тротуары родного города. Негде яблоку упасть, а у нас на реке зелень, кузнечики стрекочут. Наискосок через два столика, спиной к двери, сидел Рац. Денисов увидел голый стариковский череп, узкие плечи подростка. Старик безвкусно жевал. Дальше к выходу Вахмянин в ожидании официантки листал журналы. «Раскладываем палатки, мешки». Марина словно сожалела о чем-то. «Окапываемся на случай дождя. И вот уже дети бегут за хворостом, собаки лают, трещит костер, а мы, кто моет овощи, кто с шашлыками. На закате мужики удят, мы кормим детей, собираемся к костру. Иногда до утра сидим». В институте завидовали нашей компании. У буфета появился официант-разносчик, верзила, которого Денисов видел утром в малом тамбуре, когда выносили труп. Парень что-то сказал директору-буфетчику, прошел в раздаточную. Вскоре он показался с корзиной, полной поездной снеди. Директор на ходу сунул ему в куртку накладную. — Так чудесно, честное слово. — Песни есть. Антон был из Бийска. Там же, перед тем, как поступить на ИСТФАК, закончил курс вечернего Алтайского политехнического. Где свидания назначали у рябины, где тайком курили в балке у реки. Ничего особенного. Ни автора не знаю, ни названия. Он покатал хлебную горошину. И ничего похожего не было. И свиданий не назначали. И курить начал уже после армии. Никаких рябин, только секции тяжелой атлетики. Антон улыбнулся. А собираемся вместе, бывшие однокурсники, и лучшей песни нет. Прекрасно понимаю. Денисов подождал, пока они отойдут от воспоминаний. Что Галей имел против собак? Что вы запомнили? Марина вспыхнула, поправила очки. По-моему, он интересовался, не видели ли мы в поезде собаки. Мне было плохо слышно, я в это время стояла в коридоре. Денисов предпочел уточнить. В коридоре? Значит, было два разговора? Ну, реплика и продолжение, несколько слов. Но собакой интересовался Галей? Да, он начал разговор. Марина подозвала официантку. Убийца принимал в расчет, что пассажиры большую часть ночи провели на ногах, вздохнул Антон, когда Марина вышла. Свидетели мало что запомнят. Рац за своим столиком тоже расплатился с официанткой. Денисов поднялся, подошел к директору-буфетчику. — У меня просьба. — Слушаю вас. Директор нервничал. — Кто-то, возможно, попытается разменять 100-рублевые купюры. Надо срочно поставить нас в известность. — Уже разменяли. Он поскучнел. — Перед завтраком. Две штуки. — Не запомнили менявшего? «Тот пассажир». Денисов встал боком к стойке. Теперь он мог, не привлекая внимания, обозревать салон. «Видите? В куртке у двери. Занят чтением». В ожидании официантки спокойно листал журнал «Вахмянин». Благодарю. А как быть с купюрами? Директор поколебался. Выручку сдать? Пока отложите. В окне плыли невысокие увалы. Железнодорожный путь ненадолго нырнул в ложбину и вынырнул у маленького домика рядом со стогами. Через секунду-другую показался высокий недостроенный забор, гора силикатного кирпича, по другую сторону вагона ресторана маячила церквушка-пятиглавка. Приближался населенный пункт. К платформе со всех сторон уже спешили с ведерками, с сетками, полными яблок. Дополнительный замедлил ход, у газетного киоска на перроне быстро выстраивалась очередь. Из вагона ресторана Денисов и Сабодаш возвращались по платформе. При виде незнакомого капитана милиции продавцы яблок незаметно перекочевывали к дальним вагонам. «Марина видела свои вещи?» — спросил Денисов. «Все в порядке. Сумка итальянская, две сберкнижки, кольца, меховая шляпа изнутри». «Изнутри?» «В болотный бобр». Антон блеснул познаниями скорняка. «Мех выделан без ости, золотистый». «А что, электромеханик?» Денисов пересказал разговор в служебном купе. «По-видимому, за Галеем охотились», — кратко подытожил Антон полученные новости. «Да оно и видно. Предварительно вывели из строя автономную систему электроснабжения. Все-таки 8000. Выходит, выждали момент, отодвинули стенку со стороны туалета. Вещи аккредитивы не взяли, только наличные». За невысоким забором бурлил привокзальный базар. Флегматичный дежурный что-то объяснял двум молодым женщинам-пассажиркам. Рядом с багажными весами уже знакомый официант-разносчик разговаривал с мужчинами из местных. Денисов и Антон поравнялись с газетным киоском. «Местная газета, я сейчас...» Антон отошел. Очередь разомкнулась, сама втянула его к окошку. Денисов прошел дальше. Суркова, проводница, прошла мимо с кульком дымящихся картофелин. «Парни этого давно знаете?» — Денисов показал на все еще стоявшего у весов официанта-разносчика. Суркова оглянулась. «Феликса? Несколько раз с нами ездил. А что?» Суркова, за ней Денисов, поднялись в тамбур. Пятно, которое Шалимов в темноте принял за кровь, затерлось, хотя кое-где, вглядевшись, можно было еще обнаружить расплывчатые очертания. Антон появился перед самым отправлением вместе с бригадиром. За ним шла незнакомая женщина, похожая на жужелицу, с тонкой талией, длинным телом и большой головой без шеи. Сабодаш на ходу что-то записал себе в блокнот. Шалимов пояснил, кивнув в сторону похожей на жужелицу пассажирки. «Билет они покупали за бородатым из 9-го вагона, Т номер 124326. Я расспросил их предварительно. Очередь на вокзале была солидная. Людей впереди себя у кассы не помнят». На горизонте снова плыли дома, двухэтажный раймак, школа, у самого вагона почти рядом со шпалами возник передний план хозяйства монтера пути. Сухая ботва. Сабодаш прилег на полку. Огромный он будто влез в сидячую ванну, подогнул ноги. Через минуту Антон уже спал. Денисов смотрел на убегающий поселок. Дополнительный не остановился, отсалютовал протяжным гудком двухэтажному раймагу велосипедом у парикмахерской. Он снова вынул вещи пострадавшего. Одежда добротная, куплена не вчера, возможно, ее редко надевали, хлопчатобумажные сорочки, шерстяной тренировочный костюм, японская куртка и рядом книга «Картины современной физики Г. Линдера». Новое, с неразрезанными страницами. «Все свое везу с собой», — подумал Денисов. Полупустой рюкзак лежал отдельно. Наташа Газимагомедова и каширские инспекторы осмотрели вещи со скрупулезной тщательностью. Денисову ничего не осталось. Пакет с эмблемой международной выставки станков, фреза и шестеренка на нежно-желтом лимонно-цыплячьем поле, цыганская игла в клапане рюкзака. Даже кошелька с 10-рублевками, о котором говорил Вахмянин, не оказалось. На фотографии с профсоюзного билета Галей выглядел так же приметно. Тонкая пластинка носа, шире обычного расставленные глаза, из тех лиц, что кажутся спокойными, с сильно развитым боковым зрением. Но где его паспорт? Как Галей предполагал снять деньги с аккредитивов? Аккредитивы, 2 по 500 рублей, 1 на 1000, были выписаны за неделю до поездки. С учетом 8000, которые видел РАЦ, получается немало. Какие ему предстояли траты? Кто он? Записная книжка Галея не содержала ответа ни на один из вопросов. Денисов снова перелистал ее. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянные тенденции истории. Н. Добролюбов. От праздности происходит умственная и физическая леность. Д. Писарев. Записи были единой тематической направленности. Пострадавший собрал высказывания о труде, тунеядстве, нерадивости. Подборка могла сделать честь образцовому следственному изолятору. Только на последней странице карандашом был вписан адрес: Астрахань, улица Желябова, Плавич. Тонкая ниточка, которая могла помочь. Денисов сложил все в баул, сунул в пакет с обнаруженным в купе незаполненным телеграфным бланком. Сквозь хлорвиниловую пленку были видны жирные мазки, индекс вокзального почтового отделения и 3 цифры, выведенные, по-видимому, тем же карандашом — 342. «Можно подвести первые итоги», — подумал он. Преступник либо находился в купе, либо знал, что сможет ночью проникнуть в него. Во втором случае кто-то должен был изнутри открыть ему дверь. Денисов поднялся к окну. Выходит, Галей с начала поездки находился в руках злоумышленника, того, кто потом открыл дверную защелку. Поезд шел по кривой. Выглянув из окна, Денисов увидел справа и слева крайние вагоны дополнительного. Но кто из троих? Рац, Вахмянин, Марина? Антон проснулся внезапно. Полез за Беломором. Странная вещь. Психология свидетельских показаний. Антона беспокоили те же проклятые вопросы. Галей при всех платил за постель, но кроме Вахмянина никто не зафиксировал это в память. 100 рублевки видит только РАЦ. Даже реплики о собаках каждый воспроизводит по-разному. К этому есть прелюбопытнейшая иллюстрация. Может, слышал? Будучи стариком, Понтий Пилат встретил друга далеких лет, когда был прокуратором Иудеи. Антону чаще требовались короткие передышки, он несколько раз подряд затянулся. Пилат вспомнил, каких сил стоила хлопотливая должность, какие вопросы приходилось решать. Администрация, суд. Антон чувствовал себя все лучше после сна. Кажется, вот-вот бывший прокуратор вспомнит о Христе, но разговор все время уходит в сторону. По крайней мере, так свидетельствует Анатоль Франц. Друг Пилата вспоминает танцовщицу, в которую был влюблен. Потом она последовала за чудотворцем Иисусом Назареем, его распяли за какое-то преступление. Помнишь этот случай? Пилат силился и не мог. Назарей Иисус. Мне ничего не говорит это имя. Очень точно подмечено, согласен? Антон подтянул к себе лежавшую на столике газету. «С Антоном спокойно в последних электричках», — подумал Денисов. «Ночью в безлюдных парках прибытие поездов, на перегонах. Сабодаш не оставит в беде. Боится Антон разве только начальство, и поэтому в его дежурство оно всегда приезжает». Денисов вздохнул. «Историк по образованию, Антон тяготеет к ассоциативным представлениям. Однако регулярную лямку вокзального инспектора-розыскника Антон Сабодаш тянул недолго, и надежд на него сейчас мало. Почувствовав взгляд, Антон поднял голову. Читал? 150-летие восстания Хитайкипчаков. Название газетной статьи ни о чем не говорило Денисову. В правлении эмира Хайдара, между прочим, тема моей дипломной, интереснейшая эпоха. — А что ты сам, Денисов? Он снова поднялся к окну. Какая на тебя надежда? Завод координатно-расточных станков, Северный флот, потом милиция, 3 года на вокзале, учеба на юрфаке заочно, дружба с корифеями Мура, с Крестининым и Горбуновым. В общем, обольщаться не приходится. Правда, инспекторов транспортной милиции на юбилейном голубом огоньке уголовного розыска в Ленинграде представляли только двое — генерал Холодилин и он, Денисов. Вошел Шалимов, бригадир был без очков, по-домашнему в розовой тенниске. «Станция Занова», — объявил он бодро. 9:50 московского. Остановки не имеем. Кстати, с Занова значимся не 167-м, а 168-м». Дополнительный незаметно повернул на восток. «Пора передать объявление». Антон отложил статью про Хитай-Кипчаков. «Может, кто-то видел или знает? Не рано?» 10 еще нет. А новость у меня». Шалимов выглянул в коридор. «Пятых. Галя». «Галя, иди сюда». Проводница голоногая в кожаной юбочке ростом не ниже Антона шагнула в купе. «Такое дело», — он перевел дух. «У нее в 13-м вагоне пассажир пропал». «Вот оно». Денисову вспомнилось бледное со следами войны лицо начальника каширского линотделения. Проводница потупилась. «Почему вы раньше не проверили?» Антон закурил в сердцах. «Это ведь важно. Вот». «Взяла у них билеты на посадки». Голос у пятых оказался густой. «Место 23-8 купе. Я всегда на посадке беру. Ночи и вообще...» Она огладила волнистые края юбки. «Утром пошла с чаем, купе закрыто. Думала, они в ресторане». Антон удивился. «Они?» «Ну, этот пассажир». «Так». «А их нет». Шалимов оглянулся на Денисова. Он еще раньше понял, что младший лейтенант в штатском и капитан в милицейской форме, едущие с поездом, специализируются, так сказать, по разным ведомствам. «С соседями по купе разговаривали?» — спросил Денисов. «Они одни ехали». «Купе сейчас закрыто». «Мы открыли, потом опять заперли. Портфельчик их на месте». «Можете описать приметы? Молодой? В чем одет?» «Не молодой», — Пятых подумала. «Трохи пожила людина». «Може, придет?» Она поправила прическу. «Бывает, возьмут билеты в разные вагоны, а едут где-нибудь в одном». Перед Мичуринском поезд то и дело останавливался. Раненбург, Богоявленск, Хоботово. На одной из станций к вагону подошел вихрастый парнишка-милиционер. При виде сабодаша козырнул. «Ничего к нам не будет, товарищ капитан?» «Пока нет». «Телеграмму дали. Встречать 168-й». Парнишка хотел быть чем-нибудь полезным. «Как нынче с яблоками?» — перевел разговор Антон. «С яблоками?» Он даже задохнулся, обретя под ногами знакомую почву. «Вам действительно интересно?» «Такое делается! Старики не помнят!» Он развел руками. «Кипят сады!» Сразу за багажным двором виднелись деревья. Яблоки были большие и красные, как на детских рисунках. Тяжелые ветви подпирали рогатины. «Ешь, не хочу!» Не переломало бы деревья. Когда поезд двинулся, милиционер пошел рядом с вагоном. «Заезжайте на обратном пути!» «Год, что ли, такой? Одно слово — кипят сады!» Денисов не запомнил станцию, но городок остался в памяти. По вертикали его разрезала старинная каланча с аттиковым этажом с флажком на мачте. У дозорной площадки кружили ласточки, а за Богоявленском, в согласии с приметой, плотной пеленой ненадолго обнесло небо. Духота усилилась, покрапал горячий дождь. «Товарищи пассажиры!» — врубился динамик. Шалимов счел возможным, наконец, передать составленное Денисовым объявление. «Механик-бригадир убедительно просит зайти пассажиров, которые вчера после отправления проходили по составу через вагон номер 11. В этом месте Шалимов откашлялся, добавил от себя. «Кто хоть что-нибудь знает про этот дикий случай? Большая просьба, товарищи, и наш с вами гражданский долг». «Передача не закончена. Пассажир, едущий в вагоне 13, место 23-е». Шалимов непосредственно обращался к человеку, о котором сообщила проводница. «Прошу срочно зайти в свое купе. Повторяю». Объявление бригадир прочитал дважды и перед Мичуринском повторил. Антон повеселел. «Дело будет». Астраханский, наконец, набрал скорость. За Хоботовым стали появляться короткие платформы для пригородных поездов. Дополнительный проследовал их, не останавливаясь. Денисов посмотрел на часы. 11:15. Мичуринск угадывался в веере путей, закатившими по обе стороны дополнительного контейнеровозами, спиртными и кислотными цистернами, хопперами, в продолжавших мелькать названиях посадочных площадок, новое депо, Кочетовка. Инструкция могла ждать в Мичуринске. «А может, преступление раскрыто, только мы ничего не знаем?» Незаметно для себя Антон склонялся к такому варианту. «Получаем телеграмму, а в ней отбой. Представляешь, я домой, а ты дальше в отпуск». Антон достал беломор. «Как вчера посадка была? Тебя провожали?» «Зачем?» Денисов показал на полку, под которой лежал рюкзак. «Да и поздно отправлялись». В начале третьего на переломе пути с опозданием прибыл почтово-багажный. Его приняли на третий путь, из чего Денисов и все носильщики заключили, что посадка на Астраханский дополнительный начнется с пятой платформы, не с четвертой, как думает большинство. А на четвертой окажется нерабочая сторона состава. Носильщики погнали тележки назад, молчало радио. Под Дубниковским мостом низко, над самыми путями горели красные огни. Дальше по горловине виднелись разбросанные в видимом беспорядке синие и все виды сигнальных белых, лунно-белые, прозрачно-белые, молочно-белые. Ничего не происходило на вокзале и на всем железнодорожном узле. Когда Денисов ненадолго забежал в отдел, чтобы проститься, телетайп деловито выстукивал: «Направить делегатов на конференцию первого райсовета «Динамо» повестка дня». Денисов заглянул в папку для оперативного использования. Все-таки путь пролегал по его же участку обслуживания. Перечитал на всякий случай. «Осужденный за организацию транзитной транспортировки наркотиков мостовой МЗ «Стоппер». Будучи вызванным на беседу инспектором по особо важным делам, после свидания с женой заявил: ввиду изменившихся обстоятельств он решил не дополнять ранее данные им на предварительном следствии показания о всех выявленных связях мостового стопера. Прошу срочно сообщить приметы». Он вздохнул, вышел на платформу. Темное пятно в горловине станции появилось незаметно. Чуть слышно стали подрагивать рельсы, дежурная по вокзалу подтянулась к справочной в начале перрона. Дополнительный подавали на посадку, он был совсем рядом, между блокпостом и технической библиотекой, скрытой от глаз торцевой стенкой последнего 16-го вагона. Прошли мимо коллеги, работавшие в ночную смену, и с ними Апай Саар, младший инспектор, подшефный Денисова. «Привет, патрон!» Апай Саар в переводе с тувинского «козленок» махнул рукой. «Счастливо отдохнуть! Вам удачи!» Денисов знал, как это бывает, когда провожаешь других. Теперь он уезжал сам, нетерпеливо вглядывался вдаль. До стрелки оставалось несколько десятков метров. Три хвостовых огня Астраханского все еще терялись в панораме других, разбросанных в горловине станции. Наконец, негромкий стук. Вот он. Вагон, шедший впереди, пересек стрелку. На кривой Астраханский дополнительный открылся внезапно и сразу весь. В тамбурах замелькали фонари проводников, вспыхнул свет, вагон за вагоном, равномерно потряхивая, весело катил к вокзалу. Граждане, пассажиры. Но и без объявлений было ясно. Мирное войско с чемоданами, с детьми с четвертой платформы устремилось на пятую. В сутолоке Денисова не сильно задели зачехленным остовом разборной байдарки. Какой-то пассажир, чтобы упростить задачу, попробовал открыть дверь с нерабочей стороны состава. Она не поддалась. Через минуту попытку повторил еще кто-то, груженный рюкзаками и сетками. Последний, кого увидел Денисов, был невозмутимый Апай Саар, читающий мораль кому-то, успевшему просунуть сумку в одно из окон. Порядок на посадке постепенно налаживался. Перронное радио щелкнуло в последний раз. Администрация вокзала приносит извинения в связи с допущенным опозданием. Счастливого вам пути! 4 глава. Мичуринск. Знакомое мрачноватое здание возникло неожиданно посреди залитой солнцем платформы. С торца его были тоже пути, там шла посадка на пригородный. Яростно скрипнули тормоза, загремело перронное радио. «Штаянка!» — дикторша словно перекатывала во рту что-то горячее. Денисов разобрал два последних слова. «Опожданием шокращена!» Мимо бюста великого садовода Денисов пробежал в вокзал. Дежурный располагался в первом этаже мрачноватого здания против парикмахерской, и на этот раз удушающий запах шипра наполнял помещение. «Оперативная группа с поезда!» Молодой незнакомый лейтенант, моложе Денисова, с выгоревшими напрочь ресницами, черным от загара лицом, был наготове. «Телеграмма!» В конверте лежала свернутая вдвое узкая полоска бумаги. Денисов нетерпеливо развернул. «Смерть Галея последовала в результате повреждения области сердца режущим предметом, односторонней заточкой клинка, шириной, уровни погружения 1 сантиметра, длиной не менее 7. ТЧК. Примите меры розыска». Это была ориентировка. Всем, отправленная после вскрытия трупа. Дежурный уже подавал трубку. «С Москвой говорить будете?» В Москве в старом, не подвергавшемся реконструкции крыле вокзала долго не отвечали. Наконец послышался знакомый голос. «Слушаю!» «Апай Саар, какая удача!» «Денисов!» «Привет, Денисов!» «Ты тоже занимаешься убийством в Астраханском?» Он не стал звать к телефону никого, каждая секунда была на учете. Кроме того, ему как раз и был нужен этот маленький невозмутимый инспектор. «Подняли в 6. Можно считать, занимаюсь», — сказал Апай Саар. «Пострадавший москвич? Галей? Иногородний? Прописанным в Москве не значится. По Кировограду? Тоже нет. Гостиницы проверяли? Здесь все делается. Осмотр перегона дал результаты? Пока нет. Что у вас?» «Пассажир пропал ночью. Из 13-го вагона. Я послал сообщение, приметы». «Вот это новость». «С 6-го пути», — донеслось с перрона. «Отправляется». Денисов заторопился. «Кроме того, потерпевший прямо-таки настойчиво искал пассажира с собакой. Надо проверить. На багажном дворе около часа ночи произошел инцидент. Кто-то ударил собаку. Вызвали постового. Кому что известно». Было слышно, как там в Москве кто-то щелкнул зажигалкой. «Вы же сами были на посадке». «В качестве пассажира? Что я видел?» «Обязательно проверьте». Дежурный с выгоревшими ресницами тревожно встал у окна. Перронное радио молчало. Сколько прошло после объявления дикторши? 3 минуты? «Теперь главное. Ты кого-то записал на платформе?» Закончить он не успел. «Отправился!» — тонко, почти фальцетом крикнул дежурный. «Пошел! Быстрее! Телеграфируй по ходу Астраханского. Сейчас каждая мелочь...» Девушка-сержант, которую Денисов сразу не заметил, настежь открыла дверь, волна приторного запаха ворвалась в помещение, дежурный почти силой выхватил у Денисова трубку. Рослая в кожаной юбочке проводница 13-го, Галя Пятых, встретила Денисова и Антона как давних знакомых. «Чайку? Кофе? Хотите, в ресторан за лимоном сбегаю?» В ней все было чрезмерно — голос, доброжелательство. «Не стоит, пожалуй. «Пришел пассажир?» — спросил Антон. Пятых покачала головой. «По всем вагонам прошла и по радио объявили. Пропал? Покажите его купе». Она пошла впереди, занимая почти весь просвет узкого коридора. Остальное закрыл собою Антон. «Здесь?» — купе было последним в ряду. «Открывать?» «Пригласите двух пассажиров». Антон поправил форменный галстук регату, который надел, несмотря на жару. «Можно из соседнего». В присутствии понятых Денисов тройником открыл дверь. Вагон был поставки до 63-го года с шестью пепельницами в купе, четырьмя внизу и двумя над верхними полками. Вместо пластика для внутренней облицовки был использован линкруст с унылым рисунком цвета старости. «Тишина и покой», — сказала Пятых. Следов ехавшего в купе пассажира не чувствовалось. Три полки были застелены, к ним никто не прикасался, на четвертой постель была смята в середине. Денисов осмотрел пикейное покрывало, его не поднимали. Подушка выглядела только что взбитой. Было трудно представить человека, просидевшего ночь, не сдвинувшись с места. «Чудно», — заметил один из понятых, с резкими чертами и колючими глазами. «Купе заперто, никого нет». «Что же он, в окно вылетел?» Второй пожал плечами. «Может, у него ключ был?» «Мне, например, ключ не вручили». «Милые!» — Пятых словно осенило. «Вот ведь это кто? Который того человека в 11-м, понимаете? Суркова говорила. Дверь в тамбуре открыл ключом, выскочил. Поручень в крови». Денисов осмотрел коврик, все шесть пепельниц. В одной над верхней полкой оказался пепел сигареты. Пассажир внизу не курил, не отодвигал занавески, не опускал штору. Между подушкой и стенкой купе остался его портфель, потерявший форму, похожий на спущенный футбольный мяч. «Интересно, что там?» Пятых увидела, как Денисов осторожно, чтобы не оставить следов, переносит портфель на стол. Латунный замочек оказался не заперт. Денисов извлек завернутый в газеты пакет, пуловер, несколько рубашек, особняком лежали фирменная коробочка «Ювелир Торга», электробритва, брошюра о героях Аджимушкая. В соседнем отделении Денисов нашел обернутой бумажной салфеткой бутерброды, бутылку чешского пива. Денисов сложил обнаруженное на столике, расстелил газету, вытряхнул из портфеля мелочь, шариковые стержни, запонки. Газета была июньская, старая. Во весь разворот выведено крупно: «Клубной самодеятельности пристальное внимание». В коробочке «Ювелир Торга» лежали кулон и тонкая золотая цепочка Бронницкой ювелирной фабрики 583-й пробы. «В подарок вез да не привез», — сказала Пятых. Убийца ехал в 13-м вагоне, а потом прошел в 11-й, вырубил групповой щит, убил Галея и скрылся. Вернувшись к себе, Антон устроился у окна, снял рубашку. «А вдруг не так?» Денисов положил голову на стол и почувствовал, что устал, буквально валится от изнеможения. Ощущение это появилось внезапно, противиться ему не было сил. «Если и его тоже, того, что ехал в 13-м, только не нашли пока. Кроме Галея, могла быть еще жертва?» Денисов мыслил с трудом. «Труп. А вдруг жив? Попал в больницу, никуда не заявил, а может, оттого и постель не смята, что вывели из строя раньше, едва отъехали от Москвы?» Антон обхватил руками колени. Толстый рыжеватый Будда в брюках с кантами. «С какой целью? Легко представить. Теперь все подозрения на него, того, кто исчез. Ты вспомни кулон, цепочку». За Сабуровым Денисов заснул, подложив руки под голову, сдвинув лежавшие на столе бумаги. Когда он проснулся, солнце светило прямо в купе, направление поезда снова сменилось. Часы на руке показывали 1:36. Сабодаш в рубашке, хотя и не застегнутый, при кобуре, разговаривал с Феликсом, официантом-разносчиком, который стоял у порога с корзиной, полной молочных пакетов. — Как себя чувствуешь? — спрашивал Антон. — А то совсем позеленел. — Утром-то? — тот насторожился. — Ерунда. Я ведь ночь не спал. И духота. Куртка у него на поясе была разорвана, сквозь дыру проглядывала загорелая складка. Денисов сдвинул занавеску. Пока он спал, Антон задернул ее, спасая его от прямых лучей. — Работы много? — спросил Сабодаш. — Ну ты садись. Феликс покосился на кобуру, однако не сел, поставил корзину у ноги. — Работы, как всегда. Не спалось, я вообще не сплю в поездке. Нервы, что ли? В твои годы. Официант-разносчик был молод, с начинающимся брюшком. К возраст ни при чем. По составу ночи ходил, продолжал Сабодаш. Было. Было. А мы по радио обращались, искали очевидцев. Когда ты проходил здесь ночью? Свет горел? Сначала горел. Феликс отвечал неуверенно. В темноте тоже проходил. Куда? В хвост состава, по-моему. Денисов слушал. Пробуждение оказалось неожиданно легким. Пострадавшего видел? Убитого? Официант подумал. Видел, когда еще свет горел. Он разговаривал с пассажиром. С кем, помнишь? Феликс пожал плечами. Ты его соседей по купе знаешь? Старичок. А еще высокий, в джинсах. Нет, с ним стоял другой. По-моему, не из этого вагона. Антон оглянулся на Денисова, слышит ли. В 11-м я этого пассажира не видел. Какой он из себя? Собеседник? Не молодой. Я сам не молод, сказал Сабодаш. Скоро 30. И Денисов тоже. Он, правда, моложе. Сколько ему на вид? Лет 40. Денисов вспомнил Пятых. Пожила людина. А где они стояли? Антон был явно в ударе. У служебки. Любопытно. За окном показались дома. Феликс обрадовался. Тамбов, областной город, а 5 минут всего стоим. Разрешите? Он показал на пакеты с молоком. Жара сразу киснет. Поезд замедлил ход. 40-летний мужчина из другого вагона подытожил Антон. Может, тот самый, исчезнувший? Проводнице даже ты кажешься староватым. Денисов внимательно слушал. Пассажир этот ходил в 11-й вагон к галею и не вернулся. А потом? Потом настала очередь самого галея. Ну вот. В станционную милицию Антон отправился один. Денисов ждал в купе. Вокзал был залит солнцем, казалось, вокруг нет клочка земли, не пронизанного палящими лучами. Перрон был пуст, пассажиры прятались в тень, под козырьки вокзальных павильонов, в залы, никто не оставался на расплавленном асфальте. Под тентом ближайшего киоска Денисов увидел Марину, разговаривавшую о чем-то с проводницей. От головы поезда рядом с дежурной по станции шел Шалимов. Антон появился перед отправлением, в обеих руках нес яблоки. — А как с телеграммами? — Пока нет. 5 глава. За обедом Марина и Антон снова говорили о субботних вылазках за город. Ну, как бывает, разговор малознакомых людей касался одной счастливо найденной темы. Глаза страшатся, а руки делают. Как подумаешь, в пятницу собрать детей, спальные мешки, все эти котелки, поводки, ошейники. Круглая большая оправа делала ее лицо моложе. Из-за чуть затемненных стекол следили внимательные глаза. Оторопь берет. Отправила бы одних. Сама бы до понедельника с тахты не вставала. Но приедешь к реке — тишина, птицы. До утра сидим, стихи читаем, смотрим на костер. Тем не менее, высыпаемся. Понимаю. И всю неделю ожидание поездки.

Хоть час смотри, если не они. Петых одернула волнистые края юбки. Этот похож, а подбородок... Здесь губа... Антон с самого начала знал, что ничего путного не будет. Но с картошкой... Постойте! Она замолчала. Люди! То ж они! Денисов отложил другие документы. Как вы узнали? Брови, расставленные глаза. Что брови? Углом. Перед Пятых лежал профсоюзный билет Галея. Вот так номер, сказал Антон. Значит, он ехал с вами? Пока Сабодаш писал протокол, Денисов вглядывался в фотографию. Широко расставленные с сильным боковым зрением глаза погибшего, хитроватое лицо, казалось, несли одно обращенное внутрь слово — «Молчи». — Вам показали убитого? — спросил Денисов. — В ожерелье девочки ходили смотреть. — А вы? — Ой, страсть такая! Она снова одернула юбку. — И кулон с цепкой бросил. Она имела в виду изделия Бронницкой ювелирной фабрики, оставленные в портфеле. «Что за тайна в странном поведении Галея?» — подумал Денисов. Антон закончил протокол, дал понятым подписать. «Спасибо, все свободны». Опознание Галея, казалось, должно было вызвать новые вопросы, потребовать уточнений. Пятых приготовилась, поправила пилотку, однако спрашивать было не о чем. А вообще в вагоне было все в порядке? Не поняла. Ну, шум, скандал. Нет. Как со светом? Отъехали от Москвы, пробки полетели. Сбегала за электромехаником, поправил. В 11-м еще горел свет? Везде горел. Билет. Он едва не упустил. На 23-е место. Пятых достала кассу. Билет Галея оказался старого образца со штампом «Комиссионный сбор 50 копеек», купленный в кассе, не подключенный к системе «Экспресс». Таких касс на дороге оставалось немало. Шестая глава. «Вы спросили, какое впечатление произвел Галей?» Вахмянин остановился в проеме двери. «Трудный вопрос». Вроде того, имеет ли электрон собственную массу или масса его поля и есть собственная. Он достал взглядом до столика, где лежали телеграммы, и снова посмотрел на Денисова. Не помешал? Нисколько. Хотя заведующий лабораторией появился не вовремя. Мы в большей мере то, что нас окружает. Друзья, близкие, наше прошлое, масса нашего поля. Она и есть наша собственная масса. В последнее время это все больше интересует. Он по-прежнему не расставался с незажженной холодной трубкой. «Теория поля?» — спросил Антон. «Психология, состояние личности. Смотря что в данном случае считать массой». На столике лежали знаменитые картофелины из Иконоковки. Их принесла Суркова. «Реальность поведения?» Вахмянин затянулся воображаемым дымом из трубки. «Галей показался мне личностью». Он ограничился общей постановкой вопроса. Спор утих, не успев разгореться. Вахмянин обратил внимание на полиэтиленовый пакет с телеграфным бланком, лежавший на столике. Бланк не отослали, потому что осматривавший купе эксперт обнаружил лишь мазки, непригодные для идентификации. «Кто, по-вашему, мог принести бланк в купе?» — Денисов показал на пакет. «Вы видели его раньше?» «У Николая Алексеевича. Указ». Вахмянин отвечал неуверенно. Он по-прежнему держался своей версии о том, что прилетел в Москву не 23-го, а 24-го. «И в купе, когда сидели?» Денисов показал написанные карандашом цифры — 342. «Это, наверное, рука Галея?» Вахмянин сжал холодную трубку. «Не знаю. Между прочим, может вас заинтересовать. Сквозь сон я отчетливо слышал, как Рац разговаривал». «В купе?» «Причем довольно долго». «О чем?» Не знаю. Вот я что думаю. В себе ли он? Может, кто-то входил в купе? Антон не договорил. В окно ударил вихрь пыли. Совсем рядом замелькали тамбурные площадки встречного поезда. По голубым поручням Денисов узнал фирменный «Саратов», голубое на зеленом. Оба локомотива на несколько секунд словно удвоили мощности, стучали колеса, наконец раздался последний стук, дополнительный будто выскочил из тоннеля. Скорость его сразу упала. Вахмянин поднялся. — Откуда ваша фамилия? — поинтересовался Сабодаш. — Вахмянин. — Вохма! — зав. Лабораторией сунул трубку в карман. — Река есть, берет начало в северных увалах. — А я с Алтая. — Антон помахал газетой, как веером. — Там у нас какие реки? — Катунь, Бухтарма, Бия да Чуя. — Озер много. Он достал папиросу. Как отпуск, на Алтае меня уже ждут. Что не старик там, то личность. Вы не в том плане, шучу. С Денисовым Вахмянин простился дружески. Экспресс, инспектор с отпускным удостоверением, труп в купе, он сжал холодную трубку. История известна, в конце пути инспектор должен указать убийцу. Галей испробовал все, чтобы скрыться от преследователей. Купил билеты в разные вагоны, сел в 13-й, незаметно перебрался в 11-й. Антон закрыл дверь, сбросил рубашку. Кобуру с пистолетом сунул в китель. Вблизи его мускулатура гиревика выглядела внушительно, особенно плечевой пояс. Говорили у себя на Алтае, Антон попал в сборную в течение 5 минут. Пришел на соревнование зрителям. Ушел призером. Обратил внимание, пока он находился в 13-м, там начались неполадки со светом. Обратил. Денисов помолчал. Давно как-то он играл в турнире против кандидата в мастера, известного в управлении шахматиста. Кандидат не принимал Денисова всерьез, болтал с болельщиками. Сделав очередной ход, он схватился за голову. «Поздравляю, сержант!» Денисов тогда ходил в сержантах. «Твоя победа!» Денисов наскоро оценил позицию. В случае размена противник сдваивал пешки. В эндшпиле для игроков определенного класса это значило многое. Выходит, кандидат ценил Денисова не так низко. Вокруг бросили игру, сгрудились над их доской. Тянуть с ходом было неудобно, Денисов пошел на размен. «Эх!» — не выдержал кто-то. «Ты же мат ставил!» Народ отхлынул. Партию Денисов быстро проиграл. В тот день, возвращаясь после игры, он поклялся никогда не делать ничего, чтобы представить себя легким, схватывающим на лету, не таким, какой есть на деле. «Электрическое хозяйство здесь не к черту, Антон!» Денисов вспомнил запылившуюся стенку группового щита, плохо прилегающие контакты. «А я что говорю?» «И все можно на это списать, кроме одного». Он представил металлическую пластину, ловко наброшенную на клеммы группового щита. «Треск, наверное, был громоподобный». Антон снял с полки потемневшую от пота рубашку. «Но Суркова не слышала?» «Он, вероятно, и ждал, когда ее не будет в служебке. Здесь не все ясно». Галей бежал в 11-й. Значит, был уверен в попутчиках. Антон выставил рубашку в окно. Встречного потока едва хватило, чтобы лениво покружить рукава. Ну и скорость. Однако не забудь, убит он именно в 11-м вагоне. Антон кивнул. Вообще-то мне симпатичнее другая версия. Галей вез большие деньги. Боялся всех, людей, собак. Я обратил внимание. По нескольку дней голодал, поэтому, дескать, сохранил жизнь. Трус, хотя и неудобно о мертвом, забивался в угол. За окном показался поселок, дополнительный пошел совсем тихо, у самых шпал снова махали руками дети, Антон помахал тоже. В поезде линия Галея пересеклась с линией преступника. который разгадал Галея. Он надел рубашку, проверил, застегнуты ли карманы. Умысел на убийство возник случайно. А переход Галея из одного вагона в другой? С убийцей не связан. Ну, как бы это объяснить? Денисов внимательно слушал. Больной человек попал под машину, которая скрылась с места происшествия. Антон встал, разминая ноги. Тебе поручено найти виновных. Изучая истории прошлых болезней, ты хочешь сделать вывод о типе машины. Описав полную окружность, мысль Антона возвратилась к исходной точке. Убийство Галея заранее не готовилось. Кефир, печенье. На пороге появился уже знакомый официант-разносчик. Кухня откроется только перед Откарском. Перерыв на обед? — спросил Антон. Вроде. Феликс украдкой взглянул на торчащую из кителя кобуру. — Кефир съедобный? — Свежайший. — Бутылку кефира. Антон отсчитал мелочь. — И две пачки беломора. Феликс передал кефир и папиросы, сдачу положил на край стола. Было заметно, как он колеблется, не решаясь спросить. — Садитесь, — Денисов показал на полку. — Насчет того пассажира, — Феликс замялся. У того, что стоял с потерпевшим, необходимость не отпала? Вы видели его? Он едет в 13-м вагоне. Вафли сейчас взял, 3 пачки. Это звучало неправдоподобно. Антон уже перестегивал галстук регату. Пошли. Пока Денисов запирал купе, Сабодаш и Феликс были уже в тамбуре. Денисов догнал их в 13-м. Несколько пассажиров выглядывало из-за дверей. Молодая пара в конце коридора, забавляясь, писала что-то на пыльных окнах. Хрипел транзистор. Жена с ним, 3 детей. Феликс показал на дверь. Антон решительно вступил в купе. Разрешите? Детей оказалось не 3, 4. Младший мальчик спал на верхней полке, братья и сестры у окна хрустели вафлями. Сухая, остроносая женщина, которую Денисов заметил утром в ресторане, и ее смазливый, похожий на цыгана муж, ссорились. «Очень ей надо», — проворчал мужчина, когда Денисов и Сабодаш вошли. «Только и дел у сестры, чтобы нас судить». Денисов привычно моделировал предыдущую реплику. «Твоя же сестра осудит», — должно быть, сказала женщина. Так антрополог восстанавливает скелет по одной единственной кости. «Симпатичный малыш», — Денисов показал на спящего. «Сколько ему?» Взрослые молчали. Ответил кто-то из братьев. 4. «Я думал, в школу ходит. Смотри, Антон». «Ест хорошо», — до Антона дошло. «Как я». Попытки наладить контакт со взрослыми некоторое время ни к чему не приводили. «Про амедоперин забыл?» — женщина была недовольна. «Со своим днем рождения ты ни о чем не помнишь». Антон присел и оказался как бы на одном этаже с супругами. «Болеет малыш?» «Хронический тонзиллит». Женщина все же сдалась. «У моря поможет». «Наши химкинские врачи тоже надеются». Антон обрадовался. «Вы из Химок?» 2 года там квартиру снимал. В Южных Химках». Он представился. «Сабодаш Антон, капитан милиции». «Прудников Федор». Мужчина стер пот с висков. Шаткий мир в купе мог быть каждую минуту разрушен. Тишина напоминала о спокойствии дремлющего вулкана. «Вы приходили ночью в 11-й вагон». Денисов воспользовался моментом. Прудников поморщился. Возможно, этот ночной вояж и был предметом супружеского разбирательства. Просто шел по составу. «Знакомы с пострадавшим», — Денисов наполовину утверждал. «Да какое знакомство? Знали друг друга в лицо». Денисов сразу взвинтил темп. «Но вы говорили с ним о чем?» «Ни о чем». «Вот и она тоже», — он кивнул на жену. «Он к вам подошел или вы к нему?» «Я». «Первая фраза». Мужчина отер пот, вытащил из кармана потемневший влажный платок. «Ресторан закрыт. Тебя, Прудников, не остановишь. Неважно, что все закрыто. Женщина потянулась к сумке. Возьми чистый носовик. Почувствовав разрядку, дети затеяли возню. — Ты же знаешь, — сказал Прудников. — И потом день рождения. — Слыхали. — Кем интересуется милиция? — спросила жена. — Ну, тем. Он не хотел травмировать детей. — Что, брал с нами билет? — Вы вместе покупали билеты? — спросил Денисов. Разговор стал похож на беспорядочный обмен ударами в третьем раунде боксерских поединков. В агентстве. Много людей было у кассы. Никого. Мы и он. Кто получил первый? Он. Пока из Химок доберешься. Денисов спросил. Заметили ли вы, какими купюрами Галей расплачивался за билеты? 100-рублевкой. Прудникова что-то поправила на столе. Хорошо, помню. Сдачу давали со 100-рублевки. 4 билета, купе целиком. Купе? Антон неудачно вмешался в разговор. Растут Химки. Прудников получил передышку. Строится. Он незаметно перевел дух. Южные и вовсе не узнать. Там работаете? Сварщиком. Жена контролером в цеху. В какой вагон был билет у пострадавшего? Денисов прервал воспоминания. В 9-й. В 13-й. В 13-й у нас. В 9-й, сказала женщина. Точно помню. Они, несомненно, путали. Пострадавший знал, что вы едете в одном поезде. — В одном? — Прудникова подняла брови. — Его поезд должен отправляться из Москвы сегодня. — Я удивился, увидев. Прудников адресовал реплику жене. — Говорит, изменились обстоятельства. — Уточним. Денисов снова вмешался. — В момент, когда вы разговаривали с Галеем... Его фамилия Галей? Да. Свет в 11-м горел? Было светло. Где стоял пострадавший? У служебки, напротив купе проводницы. О своем пребывании в 11-м Прудников говорил неохотно. Каждое слово приходилось словно вытаскивать из него клещами. Были еще люди в коридоре? Мужчина и женщина. Кто еще? Официант вагона ресторана. Он тоже останавливался, разговаривал. Прудникова хотела о чем-то спросить. Денисов опередил ее. С пострадавшим? Когда? Ну, сразу же. Потом заходил к нему в купе. Прудников запутался. Откуда вы знаете? Вы шли за официантом? Денисов спешил, будто до гонга остались считанные секунды. Я хотел спросить про вагон-ресторан. Заговорил с пострадавшим. — О чем же все-таки? — вмешалась Прудникова. — Насчет ресторана. А он, по-моему, спросил о собаке. — Знаешь, Прудников, — сказала жена, — ты серьезно, не видел ли я собаки в поезде? Словно догадавшись о чем-то, дети прекратили возню. В купе стало тихо. У потерпевшего был пунктик — собаки. Констатировал Сабодаш. Венгерские секции, оборудованные генераторами постоянного тока. Это вам должно быть ясно. Когда Денисов пожелал ближе познакомиться с электрическим хозяйством вагона, Шалимов, ни о чем не спрашивая, вызвал электромеханика. Вчетвером, четвертым был Сабодаш, собрались в служебке Сурковой. Электрик тоже не высказал ни удивления, ни заинтересованности. Убийство Галея находилось вне сферы его любопытства. Знакомство с инспекторами не щекотало самолюбие. Денисов понял это, наблюдая прямую, как доска, заносчивую спину электрика. Клеммы и монтажные провода положено осматривать не реже раза в месяц. — С задней стороны щита? — спросил Антон. — Да. — Проверить, соответствуют ли плавки вставки току нагрузки. Держался он подчеркнуто небрежно, но дело знал. В служебном отделении вагона на 3 щитах, групповом, силовом и дополнительном, смонтированы пусковая защитная аппаратура и измерительные приборы. За Вертуновской дополнительный шел медленно, пока совсем не остановился. Волна нагретого воздуха ворвалась в служебку. «Выходить будете?» — спросил Шалимов. Вокруг был луг, звеневший тысячами цикад. «Нет». Никого из пассажиров Денисов за окном не увидел, только против вагона ресторана официантка рвала для букета мелкие мучнисто-белые цветы. Откуда-то появился док Судебского, сделал несколько прыжков, каждый раз чуточку зависая в воздухе. Сильный хвост со свистом рубил траву. — Гуляй, Дарби! — прохрипел невидимый Денисову Судебский. Таким образом, электрооборудование включает генератор постоянного тока, аппаратуру стабилизации напряжения, кислотную и аккумуляторную батареи, силовые и осветительные приборы. Вряд ли электромеханик понимал, что от него требуется, но в том не было его вины. Денисов не смог сформулировать вопрос. «Повторите», — попросил Антон. Неумолчное отрывистое стрекотание цикад не затихало ни на секунду, пока дополнительный снова не двинулся в путь. Денисов остался у окна. Галей придавал отъезду из Москвы особое значение. Билеты в агентстве были взяты заранее. Тем не менее, он воспользовался другими, неожиданно ускорил день выезда. Собирался ли Галей ехать вчетвером, или с самого начала решил остаться в купе один? Кто выйдет из Москвы покупленным в агентстве билетом? Дальше. В поезде было все проще, взаимообъяснимо. Галей пронес в 13-й вагон мягкий, похожий на спущенный мяч, портфель, посидел в купе ровно столько, чтобы Пятых и кто-то другой, кого он опасался, ничего не заподозрили, перешел с баулом в 11-й. Он знал, что в купе 13-го вагона до ожерелья никто не появится, поэтому и закупил все места. Но зачем? Собирался ли он вернуться за портфелем, за бронницкими ювелирными изделиями? В окне служебки снова мелькали дворы. Поезд не снизил скорости, тяжело загудел, начиная очередную кривую. Маленькие населенные пункты отворачивали лицо от дороги, окружали себя заборами, выставляли для обозрения пожарные лестницы, огороды, собачьи будки. Сами не ведая, они давали возможность заглянуть в повседневность, увидеть, что тщательно скрывали. Галей перешел в 11-й и сразу начал иную, обычную вагонную жизнь. Ни от кого не таился, выставил шампанское, марсалу. У него нашлась еще бутылка боржома. Трапезничал, вспоминал, как голодал, как умение обходиться без пищи спасло в свое время жизнь. Видимо, теперь в 11-м у него были основания считать, что все идет хорошо. Что? Что все? Что шло хорошо? Значит, оставить вагон без света можно было и иными способами, уразумел Антон. Безусловно. Но если бы был отключен только генератор, проводница подключила бы аккумуляторные батареи. Вывод из строя щита наглухо лишал вагон света и от генератора, и от батареи. Электромеханик собрал чемоданчик, готовясь уйти. — А что случилось вчера в 13-м вагоне? — спросил Денисов. — У Пятых. — Элементарно, — он пожал плечами. — Пробки перегорели. — Когда вы возвращались оттуда, в 11-м свет горел? — Не помню. — Кажется, был ажур. Он посмотрел на Шалимова. — Надо идти, бригадир. У нас не курсы электриков. — С гонорком, — заметил Антон, когда электромеханик ушел. Шалимов махнул рукой. — Ну, будешь с гонорком. Второй год в институт сдает, попасть не может. Антона клонило в сон. Он поднялся, пошел к себе. Едва заметный ветерок начал пробивать сквозь толщу неподвижного зноя. Жар балластной призмы, оснований контактных мачт, всего массивного, что оснащало дорогу, обещали долгую постепенную теплоотдачу. Денисов вернулся в купе. Лег, положив руки под голову. Над ним было окно. В проплывавшие крестовины электростолбов уродливыми граблями бороздили небо. Трапезничали недолго, Галей почти не пил. Настроение было хорошее, поцеловал руку Марине, произвел впечатление на Вахмянина, и все-таки он нервничал, все время шевелил пальцами. Поссорился с Радцем. Что он успел перед гибелью? Разговаривал с официантом, с Прудниковым, снова вспомнил о собаках. Ландшафт за окном до самого горизонта был изрезан, овраги подходили к самой насыпи, но едва Денисов успел их рассмотреть, овраги исчезли, и вместе с ними исчезла насыпь, а сама линия скоро оказалась зажатой отвесными склонами, как в ущелье. Где-то над Астраханским по краю ущелья тянул тепловоз. Состав стал выползать наверх, показались горы антрацита, дополнительные пути. Приближалась большая станция. А в это время, в 3:19, в районе станции Домодедово, когда народу в коридоре стало меньше, со стороны туалетной комнаты кто-то отвинтил винты, вырубил групповой щит. Вагон погрузился в темноту. Голосом Шалимова заговорило радио. «Наш поезд прибывает на станцию Ртищево». А в 3:46 Рац разбудил Суркову. В купе труп. «Антон!» «Не сплю». Набежавший железнодорожный узел напомнил родную станцию, разбросанный парк прибытия, голубоватое марево над горловиной, длинные на десятки метров призыв вдоль брандмауэров «Не курить». Издали бросалась в глаза тельферная установка для погрузки почтовых контейнеров с крышей вверху, без стен, похожая на поднятое над землей африканское жилище. Соскучившееся по прохладе население вагона поползло на платформу. Казалось, ему не будет конца. Впереди Денисов увидел Радца. Старик был из тех, кто не упустит своего права быть первым, чтобы через минуту здесь же, у подножки, все-таки пропустить всех. Он задержал Антона. Когда Денисов последним оказался на платформе, фуражка Сабадаша маячила довольно близко. «Ничего, стоянка большая», — подумал Денисов. Мимо ремонтирующейся в строительных лесах части вокзала прогуливалась Марина. Два свежеиспеченных лейтенанта из 10-го вагона конвоировали ее с обеих сторон. Там же стояли Прудниковы с детьми. Денисов направился к ним. Навстречу, никого не замечая, шествовали Судебский и док Дарби. Все следили за ними. «А мы видели Дарби еще на посадке», — сказала Денисову Прудникова. У нее заметно поднялось настроение. Муж был прощен, рассеянно смотрел по сторонам. Ему, наверное, было жаль свой скомканный накануне день рождения. «В Москве?» — спросил Денисов. «На вокзале?» «Да». Ей хотелось казаться оживленной. «Лялечка первая увидела». Денисов посмотрел на дочь. Точный слепок маленькой остроносой матери. «Дарби был на 4-й платформе. Мы долго следили, особенно дети». Денисов хорошо знал вокзал. Выходит, они садились в поезд с нерабочей стороны? «Не знаю. В Москве их было трое». Прудникова безошибочно определила, чем его можно увлечь. «Еще высокий, интересный мужчина с сумкой». Денисов действительно заинтересовался. «Как он был одет?» «В сером». «Описать можете?» «Вьющиеся волосы?» «Очки?» «Возраст?» «Лет 37. Денисов подумал, я не видел его в поезде. Так ведь он остался в Москве. Прудников, прислушивавшийся к разговору, засмеялся. Остался. Наверное, у Денисова был растерянный вид. Прудникова взяла его за руку. Вы думали... Все, что он видел и слышал, примерялось и отрабатывалось им только как инструмент для раскрытия убийства. Прудникова поняла его огорчение. «Когда поезд отправился, он стоял на перроне, без сумки. Видно, кого-то провожал? Может, хозяина Дарби?» «Бог с ним», — Денисов взял себя в руки. «Тем более, если без сумки. Простившись с Прудниковыми, он повернул по платформе назад. Сновали носильщики в непривычных глазу мини-фарточках, едва прикрывавших подбрюшья. В павильонах торговали варенцом. Против вагона в ожидании посыльных курил Антон. «Товарищ капитан!» Появившийся одновременно с Денисовым инспектор линотделения был невысок, юрок, с утолщенным по-боксерски переносьем, в руке он держал пакет. Почта следовала во все возрастающем объеме. «Спасибо. А это от нас», — Антон передал подготовленные Денисовым сообщения и запросы. Поезд еще стоял. Денисов и Антон вернулись к себе в купе, вскрыли пакет. Заключение судебной химической экспертизы. Соскоб обнаруженного тамбуре вещества содержит, кроме этилового спирта, органические кислоты, дубильные, красящие, экстрактные минеральные вещества. Действительно, в тамбуре разлили вино. Антон не стал дальше читать. Бригадир поезда Шалимов, уроженец Хавуаксы, работал в течение многих лет проводником, ревизором Саратовского резерва. На бригаду составлен акт за провоз безбилетных пассажиров. В целом характеризуется положительно. Материально обеспечен. В Хавуаксы имеет собственный дом, в Астрахани квартиру. Член добровольной народной дружины. Дополнительным осмотром перегона Вильяминова-Привалова обнаружен кошелек 38 на 36 мм, внутренняя поверхность свежими пятнами бурого цвета, без содержимого. Антон полез в карман за Беломором. «Это же кошелек Галея!» «Здесь еще о потерпевшем», — сказал Денисов. «Начиная с 20 августа, по день отъезда, проживал в гостинице «Южная», Ленинский проспект, 87, номере 342. Любопытно. Антон прикурил. В Южной жила и Марина. Денисов кивнул. Последняя телеграмма была ответом на его, Денисова, запрос по телефону. Она касалась обстоятельств ночной посадки на дополнительный Астраханский. Младший инспектор Апай Саар. Время посадки дополнительный. Действительно записал пассажира, который поставил сумку окно нерабочей стороны состава. В скупых строчках было напоминание о душной ночи, мирном войске, сдвинувшемся с четвертой платформы на пятую, невозмутимый Апай Саар, козленок, читающий мораль нарушителю правил посадки. Приметы пассажира на вид 35 лет, в сером костюме, без головного убора, по паспорту значит Карунас Петр Игнатович. Фамилию, записанную младшим инспектором, Денисов слышал впервые. Антон тоже проявил интерес. Карунас. Он имеет отношение? Не знаю. На всякий случай следует объявить по поездному радио. Перед Аткарском осмотрели кассы всех проводников. Билеты с теми же литерами, что Галей, сдал в 13-м вагоне. В поезде отсутствовали. Где приобрел их потерпевший, в состоянии ответить была только пассажирская служба отделения дороги. В купе вернулись молча. «Пассажир поезда Карунас Петр Игнатович», — дважды объявило радио, — «вас просят зайти к бригадиру поезда. Карунас Петр Игнатович». Потом радио смолкло. Денисов достал записную книжку. Антон еще немного постоял у столика, вышел в коридор. Записная книжка Денисова была сводом ориентировок. Кроме того, Денисов вписывал в нее все, что требовалось запомнить или объяснить. Признаки направления выстрела в тонкой преграде. Виды завязки узлов. Тройной галунный, рифовый плоский. Цифра пробы в золотниковой системе означает, что на 96 единиц веса сплава в нем содержится столько-то таких же единиц драгоценного металла. И рядом. Своя карма, своя роль в мире, порожденная нашей собственной природой. Лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая. Модус условно-категорического силлогизма. Денисов обратился к заметкам, сделанным в поезде. Кровь на руке Шалимова. Винное пятно в тамбуре. Он искал решение, а находил новые вопросы. Шляпа изнутри. Записи были не одинаковой значимости и ориентации. Скандал на багажном дворе. Собрались бы эти люди, если бы хулиган ударил не собаку, а вас или меня, или оскорбил бы женщину. Освобождение себя от труда есть преступление. Д. Писарев. Денисов заимствовал ее из блокнота потерпевшего. Не то, не то. Он вернулся к первым страницам. Приметы неизвестного, похитившего месячного львенка в Хабаровском аэропорту. Приметы похищенной картины Горюшкина-Сорокина. Зимний пейзаж села Ивановки. 47,5 на 25,3 сантиметра. Больные со сдвигом в прошлое адекватно не воспринимают реальной ситуации, а живут в далеком прошлом, действуют, разговаривают в соответствии с этой ложной ситуацией. Денисов захлопнул книжку. Ни одна из заметок ничем пока не могла помочь. «Више Буш» мелькнуло на обложке. На международной выставке криминалистической техники в Москве представитель французской фирмы, выпускающей несгораемые шкафы, презентовал записную книжку любознательному экскурсанту «Инспектор де инструкцион криминель Денисову». К сувениру прилагался объемистый доклад «Развитие средств взлома сейфов во Франции за последние 50 лет». «Откарск!» — Антон выглянул за дверь. «Я буду в купе. Ну, давай». Денисов взял записную книжку. Она раскрылась на той же странице, на какой Денисов ее захлопнул. Больные не воспринимают реальной ситуации, а живут в далеком прошлом, действуют в соответствии с этой ложной ситуацией. О чем это? Он так и не вспомнил. Антон вернулся быстро. Поезд уже двигался. Ничего нет. Надежда теперь на Саратов. А что насчет Карунаса? К бригадиру никто не приходил. На вид 35 лет в сером костюме, — подумал Денисов. Не его ли видела Прудникова рядом с Судебским и Догом? За Откарском снова тянулись поля, повторялось пройденное, но дали не были больше высвечены беспощадным солнцем. Краски стали тише, неожиданно задул ветер. Они вышли в коридор. Денисов вспомнил. «Не видели ли вы собаки в поезде?» — спрашивал Галей у попутчиков. Так морской бродяга из книжки, поселившись на берегу, интересовался, нет ли поблизости моряка на одной ноге. Пассажиры набились в коридор. В нескольких шагах от Денисова и Антона стоял Вахмянин, во рту зав. Лаборатории сжимал трубку. Каков Вахмянин в жизни? Денисов попытался представить зав. Лаборатории коллегой, инспектором вокзального уголовного розыска. Прием был испытанный. В хорошей физической форме, настроение ровное, пониженное. Больше, пожалуй, он ничего не мог сказать, аттестуя. Кумир милицейских дам, следователей, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, находится под их опекой. Денисов вступил в область чистой фантазии. Личная жизнь окутана тайной, двое детей, старший не родной. Он заметил, что ушел от чего-то реального, что следовало положить в основу характеристики. Что именно? Из 10-го вагона прошел РАЦ, на минуту отвлек Денисова от наблюдений. Незажженная холодная трубка. Денисов внезапно понял. Она деталь другого образа. Часть чужой биографии. Мысль заработала в указанном ей направлении. Он вспомнил цитату из записной книжки о карме, роли, порожденной нашей собственной природой. Зав лабораторией пытается прожить чужую карму, не задумываясь, подходит ли она для него. Это ведь только кажется легким — примерить как шляпу чужую карму. Денисову не раз приходилось думать об этом. Человек, не знающий себя до конца, какое зло может он принести себе и тем, кого он вольно или невольно вводит в заблуждение? Почему Вахмянин скрыл, что провел в Москве лишние сутки? И как странно посмотрел в глаза, когда сказал, в конце пути инспектор обязан указать убийцу. За окном мелькнуло что-то похожее на маневровый паровозик. Не кукушка, значительно старше, трехосная, с классическим фонарем под керосин, словно снятым с вокзального портала. Танк-паровоз? Денисов пожалел, что не мог рассмотреть. Тендер определенно отсутствовал. Вахмянин ушел в купе. Людей в коридоре заметно прибавилось. Где-то на половине пути между Откарском и Татищевым остывший солнечный диск закатился. Кучевые облака хорошей погоды нарисовали в полнеба картину средневекового замка с зубцами крепостных стен, косыми линиями подвесных мостов. «Потрясающий закат», — сказал кто-то. Картина замка просуществовала недолго. Ее смазали другие облака, высококучевые, похожие на дымы. Кто-то у другого окна тоже успел заметить. Здесь потрясающие закаты. В конце коридора было шумно, лейтенанты из 10-го вагона увивались вокруг Марины, теперь они пародировали популярные персонажи эстрады Маврикиевну и Авдотью Никитишну, лепетали дурными голосами, прикрывшись платочками. «Потрясающий закат», — услышал Денисов снова. Потрясающие закаты порхали по коридору. «Ты представляешь гостиницу «Южную», Антон?» — спросил Денисов. «Турист, хорошо представляю. 7 огромных корпусов. Южную нет. Может, спросить у Марины?» Шум в конце коридора тоже вскоре утих, Марина ушла к себе. Денисов вспомнил ее рассказ о суммах, строчки стиха Вероники Тушновой. Какое-то беспокойство жило в Марине, его нельзя было не заметить. Лейтенанты из 10-го вагона постояли еще для приличия, тоже ушли. Судебский провел на удавке Дарби, аристократический док пребывал в состоянии глубокого раздражения, урча направился в тамбур. Неслышно появился Шалимов. Вместо формы на бригадире был мятый, мышиного цвета костюм, очки. «Инкогнито?» — осведомился Антон. «Когда в форме, все издали видят. Так скорее выявишь недостатки». Он одернул пиджак. Денисов наблюдал за ним. То, что у механика-бригадира, когда он надел очки, оказалось типичное лицо бюрократа, свидетельствовало об универсальности порока, но не могло помочь в раскрытии преступления. «Если я хочу больше узнать о ночной посадке на дополнительной, надо обратиться к хозяину Дарби», — подумал Денисов. «Действительно ли именно его провожал Корунос?» Вместо того, чтобы исследовать обстоятельства появления Дарби в дополнительном, Антон, войдя в купе, пробасил неожиданно. «Наверное, дорогая собака». «Верите в даренных щенков?» — прохрипел Судебский. Разговор сразу принял не то направление, которого желал Денисов. «Я считаю, нет денег, не бери. Собака не необходимость». «В самом деле? Можно прожить без нее. Машина, собака — это роскошь. И если заплатил сполна, то и относишься к ней иначе». Судебский поправил на коленях поводок удавку. «Я не очеловечиваю собаку». Шалимов не дал Судебскому продолжить, поправил очки, сказал вдруг отсутствующим голосом. «Вот вы сейчас ратуете...» Он не договорил. «А вчера на посадке не вошли в поезд, как положено, и собаку скрыли. Уметь надо — засмеялся Судебский. «Как это уметь?» — подозрительно осведомился бригадир. «Ну, разбираться в обстоятельствах, что ли. Где была собака, когда проводница отбирала проездные документы?» «В трюме». «Над коридором», — ужаснулся Шалимов. «Собаки крупных пород перевозятся в нерабочем тамбуре первого за локомотивом пассажирского вагона под наблюдением владельцев. Вот-вот, в тамбуре. А мы с ним за всю жизнь ни одной ночи не были врозь». В груди Судебского хрипело. Антон спросил. «Сердце легкие?» «Разберемся. Место, Дарби». Док как-то вяло приподнял морду. «Его только проворонь, сразу бросится». «Получается, вы посадку делали с четвертой платформы?» — возмущался Шалимов. «А у нас нерабочая сторона была закрыта». «Значит, у вас ключ был?» «Не было». «Тогда как же?» «Может, у провожающего?» — заинтересовался Денисов. Судебский смутился. «У него». «Вездеход?» «Я, честно, не рассмотрел. Шоферский набор показался». «Он шофер?» Судебский поправил поводок-удавку. «Не знаю. Подошел, поинтересовался, каких родителей док, чем кормим. Они думают, если собака большая, ей наварил полведра супу». «К вам пострадавший подходил?» «Никто не подходил, кроме этого мужчины». Денисова он интересовал все больше. «Он тоже садился с нерабочей стороны?» «Нет, я его больше не видел». «В сером костюме, лет 35?» — спросил Денисов. Судебский посмотрел на инспектора. «Он самый». «У него были вещи?» «Только сумка». «Фамилия Карунас вам о чем-то говорит?» «Карунас Петр Игнатович». «Карунас? Первый раз слышу». «Ужинали?» — спросил Шалимов, когда они вышли из купе. Антон покачал головой. «Отложили до Саратова». «Саратов в 21:18? К тому же опаздываем?» «100 раз оголодать можно», — бригадир засмеялся. «Сейчас все ринутся в ресторан, я уж знаю». «Почему Суркова ничего не предприняла ночью?» — спросил Антон. «Как она вам объяснила?» «Когда свет погас?» «Да, в 3:16. У Пятых в 13-м вагоне тоже ночью света не было. Она почему-то вызвала электромеханика». «А вы насчет щита?» «Да». «Мог вызвать пожар?» «Вот приедем и будем разбираться». В тамбуре их встретил директор ресторана. «А я вас ищу!» — закричал он Денисову в ухо. «Что случилось?» «По поводу вашего поручения. Еще 2 100-рублевки!» Челюсть директора-буфетчика замерла в крайнем заднем положении. «После обеда принес, но уже другой, с бородой, с морщинами на лице». Тамбур был полон грохота. «Я послал судомойку узнать, где он едет. В 9-м вагоне». «Речь, конечно же, идет о шпаке», — подумал Денисов. «Бородатый каганец, едущий в Астрахань». «Купюры пока отложить?» «Не обязательно». Шпак знал, какими купюрами интересуется милиция. При этих обстоятельствах, — рассудил Денисов, — на 100-рублевки шпака трудно рассчитывать. «Можно сдать?» — казалось, директор был разочарован. «Как ты думаешь, Антон?» — спросил Денисов, когда они вернулись в купе. — Зачем выводят из строя щит электропитания? — Это элементарно, чтобы было темно. — Но во всех купе свет и так был выключен. Сабодаш в это время прикуривал одну папиросу от другой, он так и остался стоять с 2 зажженными. Неожиданно Денисов сформулировал отправную посылку. «Если мы поймем, почему выведен из строя распределительный щит, мы найдем убийцу».